Так, всем привет. Мы опять с вами. Не прошло и двух недель. Это уже все? Старт? Да, мы уже пишем. Подожди. Сегодня у меня в гостях, можно сказать так, потому что эта очаровательная особа приехала к нам сюда, в ЖК. Это Олесь Вишнякова. Привет, Денис. Вот. Привет, ребята. Привет, привет, Олесь. Она сегодня приехала с подарками. С подарками. Это, смотрите, как хорошо. Видите, кофе. Там еще шоколадка. Но это намек на тем, кто дальше будет приезжать ко мне. Я люблю подарки. Вела традицию. Вела традицию. Олесь, тебе Лешка Долечин передавал привет. И у нас уже такой круг замкнулся. Классно. Леш, тебе обратно возвращаем привет. По тебе скучаю. Как у тебя там дела? Пиши, звони. Чтобы надеюсь, что у тебя там все хорошо, все развивается. В этом году Лешка проводил уже этот трейл Кудыкина гора. Да. Я сначала обещался приехать, потом что-то одно, другое, третье. В итоге так и не поехали. Ты ездила? Я ездила, я участвовала. Это был, ну, в этом году у меня единственный старт, вот из-за того, что у меня была травма. Но этот старт, он меня очень сильно мотивировал, чтобы я быстрее восстановилась и, знаешь, участвовала. Да. А я только наслаждался фотографиями, смотрел, там, как здорово. Ну, что-то я подумал, что далековато, уже там пошел активный сезон, уже старта были нету. А еще я не люблю маленькие дистанции бегать, и если ехать, так надо жахнуть. А жахнуть было страшновато, честно говоря, уже в это время. Итак, значит, вернулись к нашей структуре разговора. У нас же все же знают, что очень подкаст со строгим таймингом, не бывает 8 часов. Какой? Никакого. Я просто, ребята меня часто троллят за это, что если я записал что-то там меньше полутора часов, где-то в лесу сдох енот. Потому что, ну, обычно там это 2-8, ну, там, и такие, ну, мы как-то с Артуром шашлим. Ну, так, мне кажется, для триатлетов это прям под тренировочку. Да, вы поняли? То есть, вот, больше подкаст, больше тренировка, а не так, чтобы поменьше. Чтобы, знаешь, бывает, кстати, у меня были истории, я когда к полному готовилась, включала видео на YouTube, ну, они там часовые, а у меня тренировка там 2-3 часа. Ага. И это прям безумно бесило, потому что нужно было постоянно часовые, что-то искать. Часовые, сейчас такие найди, сейчас вон открываешь, там 20 минут все порезано, и все, неинтересно. Да, если вот как раз для таких, как ты, я и делаю, значит, то, что делаю. Итак, мы с тобой сейчас уже обсудили, я еще раз для слушателей напомню, что у нас структура из трех блоков, по сути дела, тематических, мы перетекаем из одного в другой. Сегодня мы, значит, начнем с твоего профессионального развития, да, чем ты занимаешься, как ты к этому пришла. Честно говоря, я думаю, что это самый интересный блок каждой передачи. Ну, так, про спорт интересно, да, но мы как бы все равно все так или иначе интересуемся там жизнью других людей, именно не с точки зрения, там, где он как выступил, а еще и чем живет человек, да. Угу. Как бы это очень интересно. Мне, по крайней мере. Соответственно, потом расскажешь о своих спортивных достижениях, как ты в это пришла, как к этому пришла и добилась. Ну и закончим мы, как ты уже сказала, что у тебя в этом году травма. Ну, предлагаю как раз на эту тему подробнее поговорить, про здоровье, порекомендовать. Ну, может быть, даже затронем сегодняшнюю ситуацию со здоровьем. А то, ну, тут странные вещи говорят в плане моего отношения ко всему этому. Ну, может, там у тебя другое видение будет. Где-нибудь, может, даже подискутируем. Окей? Мне кажется, вот у многих триатлетов оно очень схоже. Схоже? Да. Ну, дай бог, потому что я, честно говоря, страдаю от этого. Я тебе расскажу ситуацию, в которой я сам себя поставил. Вот. И вот, ну, такая интересная. Интересный кейс, как сейчас модно говорить. Окей. Перейдем тогда. Давай, Олесь, расскажи о себе, откуда ты, где училась, кем работала. А, прям вот... Да-да-да, ну, конечно. Ох. Это прям будет самое откровенное, наверное, интервью у меня. Потому что обычно интервью все по бизнесу. Ну окей, я родилась в городе Липецк. Приехала я в Москву уже после окончания университета. Здесь мне предложили работу... Давай-давай, говори. Повыше? Ну да. Могу вот сюда? Нормально лезь, все нормально. Вот так. Все. Отлично. мне предложили работу в IT-компании, ну, вернее, как, предложили сходить на собеседование, это иностранная компания, ViewSonic, может быть, многие знают, да, там это мониторы, сейчас уже много у них разной аппаратуры. Вот, я туда устроилась помощником Sales Administrator, то есть помощник sales, продажников. Администратор отдела продаж, сути дела. Ну, то есть я там помогала им с какими-то документами всякими и так далее. Но команда была очень мощная. Я на тот момент даже не подозревала, что так можно круто работать. То есть команда была небольшая. Люди, которые там работали, это такие гипермозг, знаешь, был. И я у них училась постоянно очень многому. Я прям вот смотрела, думала, вау, неужели можно так вопросы решать? Ну, не вопросы, а прям проблемы. То есть я очень хорошо даже помню кризис 2008 года, когда вот все прям грохнулось, и как руководитель принимал решение, и то есть для меня это был прям очень крутой старт. То есть я там прям очень многому научилась, я начала расти в компании, меня взяли. Слушай, а за счет чего вот они такие крутые были? Это какое-то личностное качество руководителя, ну, или там школу какую-то не протащили? Да, там был руководитель Вадим Степанишин, ну, на рынке его, в принципе, все знают, он такой известная личность. Он человек, который принимал, мог принять прям решения осознанно, такие серьезные, и не боясь принимать серьезные решения. Вот для меня это была такая, знаешь, прям мощная личность. Причем он набрал себе всю сам, команду набирал. И когда и каждого менеджера он, ну, он не воспитывал, он говорит, я набрал себе людей, которые тоже должны принимать решения здесь. Вот если ты ко мне приходишь с проблемой, то ты должен прийти не только с проблемой, но и с несколькими вариантами решения этой проблемы, и мы вместе подумаем, что сделать. Не то, что там прибегаешь, знаешь, к боссу, а, все, проблема, все, так далее. То есть нет, он нас вот так вот. И я начала там расти, начала учиться правильно принимать решения, ответственности, работе с иностранными коллегами, потому что у нас офис был там в Лондоне, в Китае и так далее. Много общения на английском. Я начала в этой компании расти, училась у этих людей и выросла уже там до определенной высокой позиции, когда, откуда меня уже начали переманивать, приглашать в другие компании. Вот. Отработала я там 10 лет. Ого. Я уже стала таким, ну, серьезным профессионалом. Я помню очень хорошо, когда приехал менеджмент, топ-менеджмент из Лондона к нам, и они начали смотреть результаты. Уже все поменялось, много чего в этой компании поменялось. Руководители поменялись, люди поменялись. И они начали оценивать наш результаты, кто что делает, потому что они не понимали, как в России бизнес работает, пытались, в общем, разобраться. И меня вызывает там один из топ-менеджментов, показывает раскладку, говорит, Олесь, а ты знаешь, какую, ну, часть бизнеса ты выполняешь в компании? Я говорю, ну, конечно, я там работаю с этими, то есть вот такие у меня продажи и так далее. Он говорит, это 80% от всего объема всех продаж по России. То есть ты, большая часть бизнеса, просто несет один человек во всей компании. И когда он чем больше говорил, знаешь, у меня прям мурашки по рукам. У тебя дистрибьюция, да, была? Я занималась с партнерами. Ну, то есть мы привозили в Россию дистрибьютором, а я занималась именно продажами внутри страны. То есть, ну, по дистрибам, да. Да, вот. И это был, конечно, для меня такой момент, потому что когда мы растем где-то, мы не сильно замечаем наш рост, да. То есть мы замечаем, когда уже извне приходят какие-то подтверждения, говорят, ой, там что-то, и ты так думаешь, да, действительно. То есть, как бы я вообще не замечала этого. Но в какой-то момент я поняла, что мне хочется еще. То есть я уже стала вот профессионалом здесь, и мне хотелось дальше. Мне вот тесно прям стало в этой компании. Ты такая идейная, да, не про деньги. Ну. Потому что если бы ты была про деньги, мне кажется, ты давно бы заметила, что 80% выручки там. На тебе формируется. Ну, ты знаешь, я как бы тоже не то чтобы там бесплатно работала, мне постоянно повышали зарплату, но как это обычно принято там во всех компаниях, то есть если они нанимают там нового человека в компанию, да, то новому человеку всегда платят больше, если ты внутри компании растешь, ну, в отличие, ну, да, от таких моментов. Вот, и у меня было повышение, конечно, но в итоге, в общем, и мне это было достаточно. Я много путешествовала, у меня были там различные поездки, я объездила полмира по всяким конференциям, там выступления и так далее. Мы партнеров вывозили в разные страны, ну, типа развлекательные программы, поощрительные и так далее. А глава компании где вообще, ну? А у него сейчас, по-моему, свой бизнес. Нет, тогда был вот главной офис компании. В Лондоне. В Лондоне. То есть это, ну, типа, английская компания. Это английская компания. Я почему-то думал, что это азиат все-таки, ребята. Нет, компания американская, то есть у них самый главный офис в Калифорнии. Ага. И у них есть региональные представители, ну, то есть штаб-квартиры. Ну, дивизион Европы какой-нибудь, да, и вы в него входите. И потом... Вот как только у меня вот, кстати, так интересно жизнь складывается. Я как только начинаю о чем-то думать, там, как мне хочется вот где-то там что-то масштабировать, что-то там в мою жизнь, чтобы пришло, ох, если бы там что-то так, и мне начинают вот приходить, знаешь, прям вселенная присылать вот какие-то вопросы. И вот как только я в этой компании, у меня появились мысли, но опять же, вот если бы не тот топ-менеджер, у меня, может быть, они не зародились, а вот с его появлением, с этим разговором, у меня начали приходить мысли, что мне хочется, то есть я уже здесь все, профессионал, мне хочется дальше, ну, выше. А выше подниматься в этой компании уже не было возможности, потому что там везде люди стояли, я не тот человек, который по головам ходит. И, ну, как бы я продолжала работать, но просто думая об этом. И потом мне начали приходить приглашения из других компаний. Вот одна из них, в которой я сейчас работаю, это компания Aptoma. Это производитель проекционного оборудования, проекторы для кинотеатров, для офисов. То есть, круто. Кстати, в Москве вот проходит в сентябре, ну, проходил, по-моему, в этом году не было, круг света, знаешь, вот иллюминации, да, я знаю, на здании. Конечно. То есть это уже профессиональные проекторы, вот, ну, разные линейки. Ну, вы там участвуете или вы там все сделали? Нет, нет. Участвуете там, используют, ну, то есть там участвует много производителей, конечно, да, я вот потому, не что... только там наш бренд, потому что там есть, ну, не буду называть, да, конкурентов. Ну, смысл в том, что в каких-то кусочках мы тоже принимаем участие, то есть используем наши проекторы. Я светом занимаюсь уже не знаю сколько лет. Лет 8, наверное. И ни разу не был на круге света. Сколько раз мы о нем разговаривали, как мне коллеги мои говорят, ты что там, после того, как придешь на круг света, ты понимаешь, что свет, это все. Ну вот я 8 лет занимаюсь. Знаешь, я тоже не была ни разу. А, нет, была. Я уже 7 лет прожила на Академии Королева, и там вот как раз ага, они... Да-да-да-да-да. Видно оттуда. Вот последний год я там жила, и они там делали тоже иллюминацию, вот я там видела. А больше, в принципе, нигде не была. Ну, в общем, вселенная услышала тебя. Услышала, и... да. И вот приезжал мой сейчас руководитель РОП в Москву, прилетал, мы встречались. И вроде как он мне предложил то, куда я хотела. И я так в этот момент испугалась. То есть это такая огромная ответственность. Я просто поняла, знаешь, вот масштаб этой ответственности, он мне прям давил на плечи. И я отказалась. Потому что мне было очень страшно, и он год, мы год обсуждали этот вопрос, встречались, и в итоге через год я, ну, приняла предложение. Год продолжала работать там, где работала. Да, да, да, да. Ну, там было много нюансов, не то чтобы прям... Я, во-первых, испугалась, во-вторых, я не знала, а справлюсь ли я, потому что здесь уже отстроенный бизнес, здесь была команда, там был стартап фактически, то есть малоизвестный бренд. И тут мне просто нужно было всю мою экспертность перенести сюда и как бы поднять, ну, определенный уровень бренда поднять в России. То есть задача была прям такая очень амбициозная. А у тебя в ViewSonic большая команда была? Вот у тебя в подчинении нет, там люди? Нет, у меня в подчинении или... никого не было. У нас, да, там сейчас, в принципе, так же, там что-то порядка 10 человек. Каждый просто отвечает за свое, как бы, свой кусок. Каждую неделю собирались, обсуждали, все друг другу помогали. То есть там прям вот на одном человеке огромное количество ответственности. Ничего себе, как молодцы. 10 человек поэтому, и такой бренд тащит. Поэтому, да. Вот. Здесь в Aptoma сейчас у нас 5 человек. И вот я помню, в 2016 году я в итоге пришла, ну, подписали мы контракт, я в итоге вышла на работу. И за год мы вышли в топ-4 производителей, то есть мы очень круто команды наши сработали, мы вышли в топ-4 уже ведущих производителей в нашей отрасли. Это был просто супер для нас успех. Ну, потом поддерживали это состояние. И вот в этом году, во время пандемии, у нас, ну, офис находится... На Алексеевской, кстати, вот надо было у нас в офисе встретиться, я что-то ой, не подумала. Ой, ты знаешь, два раза подряд я встречаюсь в офисе, не честно очень, говоря, да? Нет, все здорово, комфортно. Ну, ты знаешь, вот две крайности. С одной стороны, мне нравилось все делать в кафе, отвлечемся от темы, да? Ну, ты же сидишь, непринужденная атмосфера, пьешь чаек, где-то кушали там, Где-то мне даже было стыдно за то количество еды, которое я съел на камеру. Но, но это все равно это интереснее. Картинка меняется фоновая. А тут с этой всей с вот этим маскарадом как бы получается, что лишний раз начинаешь задумываться, куда как бы тебе там прийти, комфортно будет там, некомфортно, будут ли там какие-то там ограничения. И вот мы два раза уже встречаемся в офисе. Вот мы записались с Женькой в офисе у него и с Антохой. Вот два последних выпуска. И ты знаешь, ну здорово, конечно, тебя никто не трогает, но это немножко не так жизненно, ну как бы не так живенько, как... Я, в принципе, по этой причине сделал такой перерыв у меня вышел. Я же полгода ничего не записывал. Потому что когда закрыли все кафе, да. Я понял, что я не хочу поддерживать вот эту всю историю, там никаких зумов там записывать. То есть записывать. Ты не соглашался Нет, с этим совсем? Нет, я просто нигде не... Я так и не соглашаюсь. Вот это мы об этом еще поговорим. А я помню, ты писал то, что ну, как бы зум-история для тебя прям была такая табу. Да, я не хочу это вот это увековечивать, там пусть... то, что я делаю, посмотрят не огромное количество людей, но так или иначе кто-то посмотрит, и вот это вот идиотизм, это я не хочу как бы записывать, чтобы он в памяти людей продолжал. Вот, поэтому вот если сейчас есть возможность сесть в кафе, то супер, я буду это только практиковать. Просто видишь, опять у нас новый виток. Потом опять не знаю, что будет через месяц. Не, мы не знаем, да. Тут как бы... Ну и что, на Алексеевской офис. Так, что, я просто потеряла мысль. Потеряла мысль. Ты рассказала о том, что сделали тебе предложение. Значит, да, ну да. Мы начали работать, мы сняли офис. Ребята все время работали, то есть у них была небольшая команда, они работали все удаленно из дома. Потом мы сняли офис, но он такой у нас офис, знаешь, мы встречаемся там, какие-то бизнес-переговоры проводим. У нас там демо-зал, то есть можно включить, угу. проверить оборудование, которое мы продаем. Либо какие-то бизнес-тренинги. А вы производители или представительство? Производители. Ну, мы производители, просто в России у нас представительство этого производителя. Вот я как раз, поскольку все-таки сам в этом, в таком бизнесе варюсь, да, я же тоже директор представительства завода, ну, российского завода в Центральном федеральном округе. Завод «Иконекс», который базируется в городе Волгоград. Ребят, всем привет. Никто там меня не смотрит. Это подкаст, но вдруг что-то изменится. Значит, ты их отметь. Я вас отмечу. Вот, я директор представительства. Ну, то есть, сфера моих бизнес-интересов – это мое представительство. То есть я, в принципе, конечно, влияю на производство, но не являюсь производителем, если положа руку на сердце, на это смотреть. Угу. У вас какая ситуация? Нет, у нас чуть другая. То есть, ты фактически монодистрибьютор, да, представитель получается? Фактически, да. Вот. Что мы делаем? То есть я работаю в компании «Оптома», в самой компании. Угу. То есть я числюсь в их штате и так далее. У нас здесь... Мы, как представители от бренда в России, мы не ведем сами коммерческую деятельность. Uh-huh. Коммерческую деятельность вот как раз ведут представители, uh-huh. наши дистрибьюторы. И первым делом, когда я начала работать здесь, я посмотрела, какие есть контракты у них, с кем они работают. И много системных мы изменений провели в компании. То есть мы подписали новых дистрибьюторов, расширили, более дифференцировали, как бы... каналы продаж, избыта, mm-hmm. и так далее. И вот у нас есть официальные дистрибьюторы нашей продукции. Mm-hmm. Их, сколько их сейчас у нас просто менялось. Раз, два, три, четыре, пять дистрибьюторов. Вот они являются представителями компании «Оптома». То есть у них есть продукция наши проекторы. У вас какое-то региональное деление или вы в параллели все они работают? Ты имеешь в виду, не поняла? Нет, все в Москве находится. Все дистрибы по всей России работают, они друг с другом работают конкурируют. По всей, да. Но они не конкурируют, мы их развели линейки, то есть у них у каждого... Вы развели линейками, все, да, вот это было интересно. То есть мы минимально, то есть нет задачи столкнуть лбами. Конечно. Есть задача просто выйти на разные рынки, и в принципе, ну как бы у нас это получилось, реально успешно все это сделали. То есть у вас для каждого типа оборудования, да. есть там 4 модификации, маркировки? Мне нравится вот в бренде, в нашем «Оптоме», в котором я работаю, вот, допустим, во «Вьюсонике» у них там есть только узкий сегмент определенный, там, бюджетка, поэтому как бы они там сетилинки, ну, таких вот для там энд-юзеров много продают бюджетных проекторов. В Аптоме у них просто линейка одна из самых больших вообще в мире проекторов. То есть у них там больше 200 моделей в прайс-листе. Есть модели для там офиса, для бизнеса, для переговорок, есть для домашних кинотеатров. Есть проекторы профессиональные, которые там устанавливаются в музее. У нас вообще музейщики очень любят, кстати, вот эти сейчас интерактивные всякие музеи, угу. Да, либо там в актовые залы, то есть там совершенно другие проекторы с такой, ну, огромные, как вот этот стол. Ну, конечно, там и требования по яркости, другая. Контрастности другая. Да, да, да, да. Вот, и в этом интересно, потому что ты работаешь не с одним сегментом, с людьми, а вот с разными. Мы постоянно там вот с музейщиками встречались. У них там же вообще, знаешь, сарафанное радио работает. Вот, допустим, поставили какое-то оборудование. Для них же очень критично, чтобы оборудование работало 24/7. Ага. То есть постоянно, без всяких поломок, без всего. Потому что если ну, у них конечно, что-то да, сломается, да. То, все. Ну, представляешь, все, как бы экспозиция закрывает, деньги не приносит. Поэтому они смотрят, так, что у вас там установлено? А, Автома, все, как там, нормально работает, отлично работает. И они начинают скупать вот нас прям вот, ну, сарафанное радио. Прям. Классно. Потому что мы даем гарантию. Сейчас небольшая рекламная пауза. Нет, отлично, мы, в принципе, ради этого собрались сегодня. Я, без шуток. Ну, я просто сама горю этим брендом. Это круто, его, это круто. Ну, я также вот, также о своей работе рассказываю. И мы один единственный, наверное, бренд в России, ну, вообще в мире, кто дает гарантию, что все проекты работают 24/7. Там даем гарантию на внезапное отключение питания. Ну, то есть, если перебои, знаешь, это... света, да, электричества, да. То проекторы, они такие же все очень, как сказать, нежные, они могут перегореть. И если ты приносишь в сервисный центр такой проектор, то там быстро выявляют, почему он сгорел, ну, конечно, что произошло. На блоке видно. Они говорят, ой, ребятки, все, гарантию снимаем. Мы такие вещи не снимаем, гарантию, и у нас таких вещей, в принципе, ну, мало бывает. То есть, у нас тоже такая безусловная гарантия. Да, вот, но мы ее даем, и вот музейщики это вот любят. И сколько лет? 5? Там зависит от линеек, 2, 3, 5, и дальше можно увеличивать по необходимости, от заказчика зависит. Ну, понятно, да, а дальше уже там коммерческие расчеты идут. Да, да, да. Вот, мы, кстати, вот с музеем «Моя Россия, моя история», на ВДНХ музей такой. Наверное, ой, у меня понимаешь. Такая больная история с этим связана. Ну, там у многих больная, но у них такая есть тема, знаешь, называется «Рубильник». То есть у них там приходит чувак, включает рубильник, вся экспозиция у них включается, и там, в общем, люди приходят и так далее. Просто знаю, как его строили изнутри, кто строил. Да? Да, и у меня даже есть фотографии, как мы проводили там... Ну, там, в общем, история, что вот освещение всей инсталляции по фасаду должны были делать мы. Но это был такой наш первый проект в 2015 году. Мы только такие вот начали что-то вообще из себя представлять. И, конечно, там генподрядчик нас крутил-вертел перед комиссией заказчика, перед что там, Моском, ну, какой-то вот комитет исторический, там, вот, который это все курировал. А потом нам просто сказали, идите типа, отсюда. И взяли какую-то китайчатину, насколько мне известно. И каждый раз, когда я прохожу мимо и смотрю, как там все это еле горит, и понимаю, как это должно было быть, исходя из того, что там закладывалось, меня, конечно, подщемливает. И мы так, знаешь, уже, честно говоря, настолько были уверены в том, что мы это делаем. Проект был крупный, интересный. И когда нас там в один момент просто в неделю, то есть мы договор привезли уже на подписание, и когда все это вот так вот, значит, развернулось в одну неделю, и там для нас было таким небольшим шоком. В общем, больная тема, ладно, да, не будем трогать. Не-не, нормально, это здорово, что видишь. Ну, просто вот тоже такие, кухню, да, и у них вот такая система, то есть они не сильно там парятся, в общем, у них там экспозиция заканчивается, этот человек уходит, вырубает рубильник, все, значит, выключается автоматически, закрывается и уходит домой. И вот, ну, это жесткая тема, как бы, да, для оборудования, которое там, вот это все есть, и для них... Вот наши условия, они говорят, о, это как раз то, что нам надо. Ну, в общем, вот мы... Ну, это классический пример того, как вы отработали просто то, что было важно. То есть это вот мы одну секцию сделали, представляешь, это... Красиво. Ну, меняли просто, вот стояли с пульта, меняли тот цвет, который формировался там, линейка. Причем очень мощная. Сделали. Малиновый. Да, ну вот тоже, вот это там же как раз. Слушай, это прям совсем вот на начале строительства, да? Да, июнь 15-го года. Ты еще тогда... Я еще тогда... Не знала триатлоны, да? Ну, я уже на самом деле начал бегать. Это вот примерно мой первый забег. Вот видишь, кстати, очень классный пример, как люди меняются, как спорт меняет людей. Да? Прям вообще совершенно другой человек. А, ну вот еще. То есть это они уже какую-то нам тряпку-то натянули. Какие-то ночные вот эти пробы там постоянно. То есть, ну, вот видишь, это вот все, июнь 15-го неприятно. Года. Не, ну нормально, здорово. Может, и хорошо, что так произошло. Опыт. Конечно. Это все опыт. Так, ну к вам вернемся. Значит, у вас широкая линейка, у тебя дистрибьюция, да? Ты посмотрела, да, с кем там, что, как работать. Да, и мы начали расти. У нас причем, вот, кстати, у бренда Аптома, у них очень крутая... Ну, почему многие его начали выбирать? У них очень крутая линейка домашних кинотеатров для, ну, для дома. В мире, кстати, этот бренд, он очень известный. Он считается там лидером DLP-проекторов вообще в России, в мире, во всем. В Европе, вот если, ну, если не первого, каждого второго спросишь, какой у тебя проектор дома стоит, скорее всего, скажут Аптома. То есть прям вот очень известный в этом плане. И теперь тоже буду знать. И мы начали продвигать именно вот эти вот линейки тоже для домашних кинотеатров активно. 4К-проекторы мы выпустили, одни из первых, вот всякие такие вещи. Ну, в общем, все пошло, потихонечку пошло. Люди начали о нас узнавать. В основном мы работали с B2B, то есть это какие-то проекты, знаешь. То есть сейчас на нас уже сами выходят... Потребители. Ну, не потребители, а именно розница. То есть мы... Ну, ты сам знаешь, как в розницу заходить. Когда ты приходишь в розницу, тебе сидят вот такие вот ребята и говорят: так, нам надо вот это, вот это, вот это, вот это. Вот. И очень сложно. А когда они сами приходят уже, это уже другая история. То есть ты имеешь в виду, что ты в сети, там, в Эльдорадо, вот в эти все, да? Да, да, да. ДНС, там, Ситилинк, МВидео и так далее, и так далее. То есть сейчас мы уже идем вот... для кастеров. Уже забываю русские слова, постоянно на английском общаюсь по работе. Вот, значит, и уже сейчас бренд такой популярный более становится, на слуху чуть-чуть, потому что потребитель обычный энд-юзер, он не знает этот бренд. Ну, потому что мы рекламу не даем, у нас такое сарафанное радио. А в этом году вообще интересная такая история получилась у нас. То есть мы, в принципе, у нас вся система была заточена под то, чтобы мы работали удаленно. И когда вот эта вот вся история случилась, у нас уже все работало идеально. Мы начали внедрять новые инструменты. Мы начали проводить, ну, больше проводить времени с нашими клиентами, потому что у всех была паника, никто не знал. Мы их успокаивали. Знаешь, то есть такие, как мамочки, вот так вот, не переживай. Там мы, ну, как-то проводили обучение, очень много вебинаров и так далее, постоянно были в контакте с клиентами, и это нам позволило очень тесную связь со многими наладить нашими клиентами, с кем до этого не хватало времени, тупо. Знаешь, вот, то есть мы начали делать... А портрет вещи, клиентов – это какие-то интернет-магазины, это кто? Просто про кого ты сейчас расскажешь? Это инсталляторы различные. То есть как подрядчики, да? Да, да. То есть вот, допустим, ну, ребята, которые делают, вот, делает кто-то дома ремонт, да, и есть инсталлятор, который оборудует там помещение под домашний кинотеатр. Да, я даже не подумал, что это прям типичные ваши клиенты, конечно. Вот, это, дизайнеры, наверное, это какие-нибудь. Там какие-нибудь реселлеры, ну, такие саб-дистрибьюторы, которые там покупают, перепродают, но более мелкими партиями продают. Это интернет-магазины в том числе, ну, то есть все кто. Да, слушайте, у вас такая картинка клиентов большая. А есть, наверное, там и дорогие установки там для богатых, там, да, для коттеджа огромные какие-то. Да, ой, да, конечно. Это, ну, то есть, в принципе, это вот. Ну, это у вот... нас, да, мы стараемся собирать кейсы, мы их публикуем на сайте, у нас очень много интересных кейсов. Но вот именно вот у депутатов, кому делают различные инсталляции дома, они, конечно, эти кейсы, они под таким табу. Ну, конечно, зачем? Закрыты, да. Никому ничего нельзя рассказывать. Не, ну... Я там даже говорю: пришлите фотографии, ну, просто фото. Да. Мы не будем там анонсировать, где что, нет, все. Ну, это их личная жизнь. Ну да, да. Вот, а так, ну, вот музеи различные, то есть это тоже кейс очень много. Есть музей в Казани. Что-то там с деревом связано, я уже не помню, как он называется. И там сделали панораму мы из наших лазерных там 4К-проекторов. Самая большая панорама в Европе оказалась 60, я уже не помню, сколько метров, не буду врать, что-то я забыла. Я в следующем году много хочу метров. В Казань попасть. И она такая, знаешь, ну, то есть вот полусфера из 4К проекторов, то есть там картинка такая вот, ну, вау просто. Ни одна там стена, видеостены, ну, там светодиодная, она просто отдыхает, потому что настолько крутое качество. И мы даже выиграли, ну, не мы, а ребята потом подавались, инсталляторы, кто это все делал. Угу. На европейское там какое-то, как они называются, конкурсы, вот, и выиграли самая крутая инсталляция проекционная в Европе, вот, мультимедийная, взяли приз. Надо нам подумать, в бьютик, может быть, что-то такое предусмотреть красивое. Ну, там, я так понимаю, есть же проектор, который изображение, там, кино крутит, да, а есть, который просто, ну, какие-то вот инсталляции. Это же два разных продукта, по сути. Нет, ну, проектор что? Это проектор, и он отображает картинку на экран, либо там можно делать мейпинг, то есть засвечивать не только стену, а там засвечивать определенные части, знаешь, такие вещи. Ну, то есть ты там планируешь? Ты с проектором можешь все что угодно делать, просто для определенных задач я тебе могу посоветовать конкретный какой-то проектор. Вот. Есть маленькие портативные вот такие проекторы, очень, кстати, мощные. Я вот люблю брать, там куда-нибудь на дачу едем, ну, там флешку вставил, можно видео просматривать, он уже с динамиками, со всеми. Ну, на любую стену, да. Ну, поэтому. Да, у них там есть даже, знаешь, такая функция, типа, цветокоррекция. Если ты светишь там на синюю стену, даже если у тебя нет белого экрана, да, ну, то есть, либо розовая, либо синяя, он понимает, что ты, ну, как бы, что стена не белая, ну, да. И он уменьшает синий цвет, ага. И подстраивает картинку так, что как бы... Ну, да, что более-менее цвета, да, там похожи. Сейчас настолько умные эти все проекторы. Можно там встроить и в систему домашних кинотеатров, знаешь, там поставить функцию, то, что ты приходишь домой и говоришь там... свет хочу или там какую-нибудь музыку, он сам, то есть на голос реагирует, управление голосом, все это можно сделать. Круто. Да, слушай, ну интересный продукт. Я просто, мы какие-то немножко с женой стали ортодоксальные, и у нас, конечно, есть телевизор, но в целом он используется, просто дети на нем мультики гоняют иногда, и то я стараюсь сейчас это все поограничивать. И там включить, если мультики, то это какой-нибудь Вово и Пепе. У меня нет даже телевизора, если да. честно. Ну вот, видишь, а у тебя даже телек. А проектор есть дома? Сейчас расскажу. У меня есть экран. С этим все заинтересная история. У меня просто, ну, в 2016 году вот приобрела недвижимость здесь в Москве, недалеко от тебя, кстати. Недалеко от центра, я замечу. И там, ну, как бы работал дизайнер, все делал, и она мне говорит, там, куда будем выводить, ну, как, для антенны? Да, я говорю, да. Мне не надо. Она такая на меня смотрит, в смысле не надо? Я говорю, ну, я телевизор не смотрю, у меня его нет уже, там, не знаю сколько, я много лет без него живу, лет 20, наверное, может быть, реально. Ну, мы так же. Вот. Ну, и не 20, конечно, но... И, ну, может быть, тоже поменьше, но очень-очень давно. То есть, вот, с тех пор, как я уехала, наверное, из Липецка, вот. Ох, нет, ну поменьше, конечно. Ну, неважно. В общем, и она была крайне удивлена. Она говорит, давай на всякий случай вот все-таки сделаем, потому что, ну, мало ли, потом кому эта там квартира достанет, чтобы... Ну, да-да-да. Вот, и у меня была идея сделать именно домашний кинотеатр. У меня там то есть экран есть, там выведена акустика, все. А самого проектора у меня нет, сапожник без сапог. Потому что у нас каждый раз постоянно выходят новые модели, и одна круче другой. Но ты уже работала в Аптоме. И я не могу никак выбрать. Да, да, я вот как раз в Аптоме уже работала. Слушай, поэтому, ну, когда нужен проектор, то я могу... Дойти пешком до офиса, да, взять проектор, любой, в принципе, и... Знаешь как, лучший враг хорошему, то есть у тебя все время есть доступ к более лучшему, да, ты не, да. не хочешь выбирать. Ну, это правда. Ну, а рост технологий в этом направлении, он сильный, то есть, грубо говоря, там, из года в год сильный прирост к показателям, который можно потрогать и увидеть, или это все уже так маркетинг? Ты знаешь, нет, не маркетинг. То есть в какой-то период, я вот когда еще во ViewSonic'е работала, и, наверное... Только вот, нет, в ViewSonic'е. То есть там был период, когда примерно вот такие маркетинговые штучки появлялись, но радикальных технологий не было, то есть изменений в технологиях. А вот последние прям вот несколько лет, как раз я вот в Аптоме еще уже начала работать, начали появляться новые технологии. Это вот 4К, ну, такое потребительское. 4К-то оно уже давно было, в принципе. Да, только смысла в нем не было. Просто даже дело не в том, что в нем не было смысла, а для потребителей это получалось просто купить себе, не знаю, там какой-нибудь Maybach, то есть очень дорого. То есть именно, кстати, забыла еще сказать... У Аптома бренда, у него свои заводы. То есть не у каждого же производителя есть свои заводы. В принципе, да. Вот. Всего в мире этих заводов по производству проекторов, их, по-моему, 3. Ну, то есть брендов там 43, да? А, все делают OEM-продукт. Да, и они OEM-ят. Вот, у нас завод свой, свои заводы. Мы сами, как только технология какая-то появляется интересная, мы начинаем делать продукты, как подстраиваем под нужды потребителей. Вот, и нам в этом классно повезло, потому что мы очень быстро реагировать можем, да? А вообще гибкие, потому что бывает такое, что завод, конечно, молодец, мощности, но чтобы какую-то реакцию сделать, там, гибкие, такие процедуры гибкие. Гибкие, да. Там даже больше вот в менеджменте, знаешь, объяснить, почему это нужно. Но как только менеджмент, в общем, окей, принял. Да, дальше уже быстро все происходит, потому что там отправляется заказ на завод, и там быстро, ну, реагируют. Прям вот на удивление, да. Вот, и технология, значит, вот появились там HDR, да, вот эти совместимые всякие, там 4К, потом светодиодные, лазерные технологии, то есть их сейчас прям вот реально очень много, проекторы с аккумулятором, ну как они... С портативными аккумуляторами, да? Да, то есть тебе не нужно там вставлять ее куда-то. Очень сильно, очень круто поменялись там акустические всякие вещи. Основная деталь в проекторе, ну такая одна из главных, это там чип DLP, DLP-чип, который производит там одна компания. Вот. И там, вот, получается, 2 года назад произошли капитальные изменения в этом чипе, что они позволили сделать там проекторы там 3D, да, полноценные картинки. То есть, ну, то есть много технологий. Прям вот появились технологии, сразу обновились. А 3D ты сидишь в очках, как в кинотеатре, и дома со стены смотришь трехмерное изображение. Да, да. И это, ну, кстати, обосратушки. Я как представлю себе этот пункт назначения, где там этот... Сейчас же уже, ну, как бы много фильмов есть, можно спокойно смотреть. У нас все проекторы 3D. Часто в кино ходишь? Сейчас нет. Ну так, за последние 3 года сколько раз ходила? Не знаю. Ну, как-то вот, знаешь, там в прошлом, позапрошлом году ходил, в этом не ходил ни разу. Ну, я в этом тоже ни разу не ходил. В прошлом, позапрошлом тоже ходил всего, наверное, пару раз. Ну, не так часто, да, но как бы да. У нас как дети родились. Кино ушло далеко на... Ну, там уже другие... Нет, просто, ты знаешь, так получилось, что с детьми не пойдешь, по одному тоже не пойдешь, ну, в нашей семье, по крайней мере, к счастью. А когда мы их куда-то отдаем, получается, что ты думаешь, так, чем я займусь с женой, когда я отдам детей? Кино... Не, пойду на тренировку, упарюсь там в хлам, там какая-то такая вот история. Это все зависит еще фокус, да, фокус внимания на что направлен. То есть, когда у тебя очень активно загружен график тренировок, в любое время тебе хочется просто восстановиться, отдохнуть или что-то такого плана. Ну, то есть, ты точно не пойдешь в кино, скорее всего. Что вы в этом году достигли на работе, расскажи, и уже тогда расскажешь, как во все это встроился спорт. Что мы в этом году достигли? Мы, кстати, очень больших результатов достигли. Вот во время пандемии, когда все падало, мы вышли, ну, в одни из лидеров рынка. Это для нас просто были какие-то невероятные вещи. Причем мы не понимали, какой рынок. Ну, то есть я видела, что продажи падают, я видела, что происходит на рынке, у всех паника и так далее, и я видела, что наши продажи тоже падают. И когда я получила отчет за 2-й квартал, они чуть запаздывают, чуть, ну, позже, да, получаем мы их, чем по итогу квартала. И я просто офигела, когда увидела, что мы вышли там в лидеры DLP-проекционных, DLP-проекторов, то есть номер один стали в этой нише. И это было для меня просто, вот, знаешь, ну, я офигела, честно скажу. Круто. И я думаю, какие мы все-таки крутые, молодцы. То есть взять бренд, да, и вот как... Да это как, не знаю, Iron Man выиграть. Ну, офигенно, очень круто. Ну, удерживать, конечно, очень сложно эту позицию, безусловно. И, в принципе, у меня нет такой задачи. Мое руководство не ставит таких задач. Мы всегда хотели быть там номер 4, ну, то есть в тройке лидеров, либо там номер 4, ну, в зависимости. Ну, как бы. Вот, я думаю, что нам в этом году это точно удастся, потому что, в принципе, очень хорошие показатели. Ну, стараемся, работаем. Классный у нас коллектив, вот я сказала, 5 человек, у нас все молодые, такие креативные и, ну, классная команда. Вот, это человек, что касается... 5 человек, такая маленькая семейка у вас. Да. Ну, здорово. Ну, вы примерно все в одних позициях, да? Нет, ну, у нас есть менеджер по маркетингу. Дед. Ну, там ребята все молодые, то есть я, наверное, ну, мой руководитель, он находится, причем, в Европе. Он отвечает за Россию, страны СНГ, территория. Вот. Я отвечаю за все продажи, развитие бизнеса вот в России, получается, страны CIS, СНГ, вернее, Балтика, страны Балтики. Ну, вот он мне иногда их подкидывает, там, дистрибьюторов из Латвии, Литвы и так далее. То есть я там тоже чуть-чуть работаю с ними. Интересно, интересно, потому что каждый раз новый опыт. Мне вот скучно, знаешь, одним и тем же постоянно заниматься. Я прям... такая, раз, приуныла. Не, ну продажа вообще интересное направление. Ну, а руководить тебя тянет, нет? Потому что я смотрю, ты там сколько лет уже, там 10, здесь 4, да? Ты ну, да, одиночка. 16-го года. Не, ну, смотри, мы в команде же работаем, у нас у каждого есть свои задачи. Руководить? Мне кажется, из меня не очень руководитель. Да? Не, ну, это как... ну, как вариант, да, то есть не то, что там очень. Я, знаешь, мне вот нравится генерить идеи. Кто-то нет. У нас как-то все так хорошо, ну, разбросано по задачам, что я могу там генерить идеи, но я сама их тоже одна делать не могу, то есть это все в команде делается. Мы там накидываем какие-то бизнес-идеи, все начинаем их вместе реализовывать. А руками кто работает? Ну, кто это делает? Руками работают наши партнеры. Ну, те же. То есть вы накидали, собрали, значит, партнеров. Или ты имеешь в виду, что руками? Ну, вот смотри, для реализации идеи нужно что-то сделать. То есть ты придумала какую-то идею, нет, ну, все что-то делать. Да, поняла, руками в этом плане. Ну, мы все работаем. Конечно же, это постоянные встречи, это постоянные там согласования условий и так далее. То есть, ну, это, на этом моя ответственность огромная. Я этим занимаюсь сама. Ну, клево. Вот. Но я могу организовать какие-то бизнес-процессы, но вот я ни разу не руководила прям какой-то группой людей. Для меня это, ну, не знаю, пока я, может быть, не готова. Не знаю, мне это неинтересно, что ли. А может... В общем, посмотрим, время покажет. Ну, здорово. Покажет. Расскажи, как спорт у тебя в работе, в твоей жизни появился, в такой форме, в которой появился? Или он всегда был так или иначе? Нет. Спорта у меня не было до... Не помню, когда я начала заниматься сейчас. В общем, я была вообще не спортивным человеком. Если ты работаешь в представительстве иностранной компании, нужно понимать, что это, как строится бизнес. Это постоянные поездки, гулянки, рестораны, везде бизнес-переговоры в каких-то там ресторанах и так далее. То есть выгулить клиента, ну и так далее. Вот. Спорта там не было совершенно. В какой-то момент... Ну, в детстве тоже не было такого, да? Нет. Вот не было такого, что у меня, знаешь, у меня даже в окружении, в принципе, там спортивных людей так... Папа только, наверное, он меня футболом увлекается, и я ездила, постоянно любила с ним ездить, там его фотографировать на игры. А так нет. Ну, то есть как-то вот тусовки, гулянки. И все. Но я очень увлекающийся человек, и мне, знаешь, меня можно заразить идеей какой-то. Если вот она мне прям вот отклик пошел на идею, я все. Угу. Я прям готова погрузиться туда и так далее. И у меня вот подруга, она все меня как-то говорит, типа, она собралась участвовать в мероприятии «Сердца». «Бегущие сердца», да. Adidas, вот. Там, и она, да, всех правда. Своих там друзей попросила, говорит, приезжайте, пожалуйста, поболейте, я в первый раз, я, ну, боюсь и так далее. Ну и мы там все поехали за ним болеть. Мы там все, знаешь, как все желали первое место и так далее, мы же не знали, да, что да, это да. такое. Вот. И, блин, я просто обалдела, какая атмосфера вообще на этих соревнованиях, и меня прям как-то так, очень, ну, торкнуло. Я попробовала какой-нибудь стартик, типа 5 километров, пробежать. И это как раз был красочный забег в Лужниках, они делали. Сейчас я не знаю, есть он, нет? Вроде да. Ну, в этом году я не помню, там нам. Но это прям было вау. Да. Я прям готовилась. Прям готовилась к этим 5 километрам. Не, ну слушай, да, пятерку пробежать. За ними я тоже готовился к первой пятерке. Это тебе не шутки. Я прям готовилась, и я помню даже, когда я на тренировке прям пробежала 5 километров, я выложила во все соцсети, что я пробежала 5. Но было страшно. В общем, в итоге это был... Там же как, там каждый километр бежишь, тебя красками обсыпают. Весь драйв такой, все люди там кайфовали, смеялись, а я, у меня была цель пробежать 5 километров, понимаешь, я такая упертая. То есть я там нигде не останавливалась, ничего. Вот, и там потом на финише дискотека. Это, конечно, были какие-то потрясающие эмоции. И после этого мне захотелось повторить еще раз. Ну, выбрать уже какую-нибудь более масштабную цель. И цель была моя — московский марафон 10 километров. Угу, десяточку. Да. Это какой год? 15-й год. 15-й год. Да. Вот, и, короче, мы там уже начали прям с компашкой тренироваться. Это год, когда бегать. Тебя уговаривали уйти из ViewSonic. Да. Видишь, как тебя спорт тебя дал тебе силы. Да, ну спорт вообще меняет сознание. Вот реально сильно меняет. Факт. У меня он. Это факт. Я могу сказать то, что я очень сильно изменилась. И мое мышление изменилось прям вот кардинально. И, в общем, эта десятка, она для меня была болью. Потому что я что-то не подрасчитала. Я думала, что я так же пробегу легко, как и. И это была такая жара. Это просто ад. В итоге я пробежала там эту десятку, я помню, нашла какой-то тенечек, села. Вот. Я не знала, что в этот момент еще бегут люди 42. Я вообще не... Не представляла, даже, что такое может быть, я, да? Да. То есть, ну, как бы я думала, все бегут десятку. И я узнала только там, что люди бегут марафон, это 42 километра. У меня это просто, знаешь, я просто в шоке была. Я присела, такая чуть-чуть вроде как очухалась. Я как долго ее там бежала, шла. И начали кричать то, что вот бегут там первые финишеры, марафонцы. Я такая, чего? Я тут только типа 20 минут назад десятку финишировала. Я прям побежала смотреть, да. Я помню до сих пор там Сережа этот Зырянов был. Ага. Вот, он как раз выиграл этот марафон в 2015 году. И я потом неделю уснуть не могла после этого. Я начала, я к этой подруге, которая бегает, я говорю, слушай, Маш, я говорю, а как... Ну, вообще реально учиться, ну, вот подготовиться к марафону или нет? Она говорит, ну, конечно, реально, все вообще реально. Она мне говорит. Да, вот, но я говорю, а долго это? Она такая, ну, год-два будешь тренироваться, типа, пробежишь нормально, без боли, без всего. Я такая, ой, нет, 2 года это вообще, я как-то люблю, ну, не то чтобы прям с дивана, но... 2 месяца. Ну, как-то вот урезать. Начала в интернете искать всякие вещи. Вот, увидела, что люди за год готовятся. Набрела на I Love Supersport, они раньше назывались I Love Running, да. Вот, они там какие-то сессии, ну, встречи организовывали. Я пошла туда к ним на мероприятия, ну, как бы анонсы всякие. Вот, и пресейлы, они там рассказывали, да, то, что марафон московский, следующий год, как раз там бла-бла-бла. Я еще себе сказала, блин, я хочу вот в следующем году пробежать этот марафон. Вот я хочу. Ну и как бы Макс журил, он же умеет, знаешь, мотивировать. Да, классный. Он меня так заразил, и я им прям поверила, что реально за год можно научиться пробежать. Все, я начала искать тренеров. В итоге, короче, я искала, но вернулась. Ну, ты к ним не пошла. А, искала, нет, но пошла к ним. Да, я вернулась. Потому что вот у меня, знаешь, как я иногда с людьми, ну, то есть... Я вот пообщаюсь с человеком, и когда я им доверяю, то все, дальше вот как бы у нас очень все хорошо складывается. Вот у меня с Максимом так и получилось. Я целый год занималась, ну там 8 месяцев, у программа кого? У них была. Сережа Корнеев. Мы, кстати, до сих пор все дружим, общаемся, потому что 8 месяцев подготовки, это, конечно такая, конечно, тем более первый тренер. Я была такая пухленькая вообще, Денис, это просто... Ты меня видела, мне не смешно. Я за 8 месяцев сбросила прям, ну, вес лишний, я помню. Все еще надо мной ржали, потому что я была самая медленная, самая. И как бы, ну, прикалывались... Типа, главное, Олесь, уложиться в лимиты тебе. Ага, ага. Вот. Но я упертая, я умею учиться, вот реально. И у меня эта упертость, она прослеживается и по моей работе, и как бы вот тренер. Если говорит тренер, надо сделать вот это, я прям его слушаюсь, знаешь, и делаю то, что он говорит. Потому что я знаю, что он меня должен привести к цели. И все. И я пробежала марафон московский. в 16 году, через год. И мне подарили в этом же году слот на Нью-Йоркский марафон. Класс. И он был через 6 недель после московского. Ого. А это же мейджор. Ну туда да. Туда же как бы вообще, это прям мечта многих бегунов. Да, да. Я помню, к Сереже... А ты уже это понимала, да, что это так не просто тебе туда попасть? Я подхожу к Сереге, говорю, к тренеру. Я говорю, Сереж, так и так? Я говорю, что мне делать? Ну, как бы, как ты думаешь, я смогу пробежать 2 марафона? Он такой, Олесь, знаешь, выбери один, ну, какой-нибудь марафон. Ну, говорит, беги Нью-Йорк, это вообще очень крутой марафон, типа, это же вообще, как туда попасть, это, ну, невероятно. А у меня, знаешь, такой раздрай внутри, потому что я о московском мечтала, это вообще цель моя была. Я ему говорю, ты знаешь, я в итоге подумала, я решила в Москву бежать. А чем он мне объяснил? Он говорит, потому что ты после московского можешь вдруг получить травму, либо у тебя там что-то воспалится, да, или еще да. что-то. Ты же вообще как бы новичок, и ты просто тупо не сможешь пробежать Нью-Йорк. Угу. Вот, и я в итоге решила в Москву бежать. Я пробежала Москву. Ну, ты как бы решила бежать в Москву, а потом бежать в Нью-Йорк. Ну, на самом деле, я хотела 2 пробежать. Ну, да, да. Да, да. Я ему сказала. Просто бы тебе не поверила, если бы сказала. Да не-не, я отказалась, там, удалила письмо из почты. Да, ну, блин, да, у меня вот есть. Я все-таки амбициозная такая, знаешь, мне хотелось все. В итоге я пробежала в Москву, подхожу к Сереге, а он это, спортивный директор московского марафона, он же все эти трассы размеряет, угу. он все это знает, и он там как раз всегда на марафоне стоит там, в зоне угу. финиша, контролирует. И я такая довольна, я говорю, все, я еду в Нью-Йорк. Это было смешно. В общем, потом я в Нью-Йорке пробежала марафон. И после этого... На 6 недель, если без травмы, то комфортно. Ну вот, я, кстати, сейчас улетела в воспоминания Нью-Йорк. Вот ты мне напомнил про эту историю, ну, своими вопросами. Ты знаешь, это был челлендж для меня, вот, потому что все пробежали Москву, и все начали гулять, отдыхать и так далее. А мне нужно было еще эти 6 недель... восстановиться, да, отработать, делать, подвестись. Делать работу, то есть он мне там такие планы писал нормальные. У меня все, кстати, тренеры были жесткач. Ну, то есть, знаешь, ну, они меня силу воли вырабатывали всегда. Вот. И снег пошел, я помню. Блин, я эти тренировки бегала, я ненавидела. Просто если бы это был не Нью-Йорк, я бы бросила все к чертям. Угу. И все, я не стала тренироваться. Ну, то есть, я его вымучила, этот Нью-Йорк. Я бежала, мне прям тяжело, кстати, дался этот марафон, я помню. Он, в принципе, непростой. Там очень много мостов. Вот. Угу. И... Я поглядываю, потому что увижу официант, попрошу нам кипяточку подлить. Mm-hmm. Мне это не переживай. Вот. И после этого я просто сказала, все, я больше не хочу бегать. И когда ты уже прикоснулся к спорту, ты уже не можешь назад ничем не заниматься. Я думаю, у меня, знаешь, еще такая есть фишка, если я чувствую, что мне что-то страшно, мне это бесит. Угу. Вот прям бесит, и мне хочется что-то с этим сделать, чтобы от этого освободиться. У меня был всегда страх воды. Я пошла плавать к ним же, к этим ребятам, Call of Superspor. Пошла учиться плавать, и во время тренировок по плаванию тренер что-то заговорил там про Босфор, эти все угу. соревнования, знаешь. Я такая, да ладно, что такое реально? Вот. И я прям загорелась сразу вот этой идеей Босфора. Думаю, все, это будет моя следующая цель. И я такая тренер, ну там... Это вроде... по осени, да, вернулась да. в Нью-Йорка. Да, да, да. И прям вот с ноября начала плавать. Или с декабря. Ну, неважно, короче, вот прям сразу после Нью-Йорка. И тренер такой, Олесь, а ты знаешь, что самое главное в Босфоре? Я говорю, ну что, доплыть? Он такой, нет. Зарегистрироваться? Да, зарегистрироваться. Я, значит, я говорю, а что, в чем сложность-то? Пошла я с Тамина, по-моему, делал мне какой-то, помню... сбор по поводу Босфора, и там Дима... Ледомак. Да-да-да. Дима, тебе привет большой. Привет, Дима. Да, кстати, вот он очень много всяких лайфхаков рассказал, как туда зарегистрироваться на этот Босфор. А можно нам кипяточку попросить? И туда. Зеленый так уже. А черный новый, а зеленый кипяточку. А ты, ну, нормально, кстати, можно. Да, вкусно. Ну, ладно. Вот, я с этой встречи ушла в такая Дима 6 раз, что ли, плыл Босфор. Меня это вот подкупило. Ну, как бы, вот знаешь, я всегда иду к людям, которые уже прошли этот путь. Я знаю, что вот они уже знают, о чем. Это вот, как знаешь, есть такая фраза про бабочку и гусеницу. Вот Если гусенице объяснять, что такое крылья, она поймет это, либо она только поймет, когда станет бабочкой. Угу, угу. То есть ты можешь это понять только когда ты уже пройдешь это, правильно? Вот, поэтому для меня очень важен был человек, который уже это прошел, и он говорит это из своего опыта, а не просто там где-то прочитал что-то и начал там все. Вот. И... А почему к ним не пошла тренироваться? А я уже тренировалась. Для меня просто... Я увидела Босфор, он для меня был просто как такой, знаешь, как сказать... Маяк, я просто к ним пошла, вот, и я металась, кстати, я думала, пойти, не пойти к ним, но в итоге, в общем, я это, осталась, была суперспорт. Я там сдружилась, я очень сдружилась с ребятами, с Максом, он мне очень сильно помогал и по Нью-Йорку, он там мне тоже, знаешь, настрой давал и все. Ну, это самое главное. Да, вот, и, в общем, зарегистрировалась я на этот Босфор. С первого раза получилось. Вообще легко. С одной почты вообще. Вообще да? Без проблем. Быстро зарегистрировалась. Я такая думаю, боже, в чем проблема-то была? Что все так кричат, что там так сложно? Я и второй раз на следующий год тоже зарегистрировалась, тоже без проблем. Но я туда уже не поехала, я подарила слот свой. Вот. И, короче, да, и потом начала плавать. Я плавала, и мне это что-то поднадоело. Ну, мне скучно стало. Я опять с Максом журила. Ой, сейчас будет пафосная история. Меня Макс журила, везет на тренировку. Возил на тренировку. И это была интересная идея. Они там какой-то челлендж делали среди в интернете. И я его выиграла, и, короче, а победа была, что Макс тебя на тренировку возит. И мы очень много общались в этот момент. И я ему жалуюсь, говорю. Мне скучно плавать. Да, я говорю, что-то вот мне как-то, ну, скучно, потому что в беге ты общаешься, в плавании ты все время там в этой воде. Он такой на меня посмотрел, говорит, Олеся, попробуй триатлон, не хочешь попробовать? Я такая, нет. Я уже на тот момент знала, что такое триатлон, я уже все эти айронмены, я слышала. Но я прям вот такая, нет. Я говорю, знаешь, Макс, мне кажется, вот триатлон, айронмен, это вообще не для девочек. И он такой, знаешь, только ко мне повернулся, я помню, хорошо, улыбнулся, он такой, ну, не знаю. Вот, и в итоге заразил он меня этой идеей, заразил. Знаешь, как червячок, эта мысль попала в благодатную почву. Да. Ну, действительно, плавание скучно. Либо ты там за секунды борешься. Я вообще не понимаю, как люди, вот они едут куда-то, чтобы что-то проплыть. Я понимаю, ехать куда-то, чтобы что-то пробежать, да, ты посмотреть. Ты в Босфор не плавал? Нет, вот Босфор, может быть, я бы поехал, но опять же, посмотри, проплыть Босфор для меня это большого вот события не представляет. В Стамбуле мы с супругой были. Ну, я хочу проплыть Босфор, но я не вожделею об этом. Угу. То есть не так, как я хочу пробежать Дагестан, например. Угу. То есть я хочу это увидеть, все вот это вот пережить. Что там Босфор? Плывешь? Причем недолго. Ну, да, да. Я с тобой согласна. То есть идея должна прям вот тебя вдохновлять. Красивая картинка должна быть. И вот, ну, какие идеи меня вдохновляют, вот прям вот так, знаешь, которые на грани, там есть и страх, и вот прям сильное вдохновение. То есть вот это вот они, две вот эти вот части, они борются, и все. И ты, с одной стороны, тебе страшно чуть-чуть, но с другой стороны, то есть трепет такой некий, да? А если у тебя каких-то эмоций сильно не вызывает, то да. Но у меня вызывало. То есть, потому что я боялась плавать. У меня этот страх был, прикинь. То есть для меня это такой челлендж был прям серьезный. Ну а вот этот разговор, он был, ты только начала заниматься или уже после первого Босфора? Нет, это я готовилась. Вот к первому готовилась? Да, я готовилась. И вот, это, уже понимаешь, что типа 2 месяца, может, я что это скучно. 2-3 месяца, да. Ну и, в общем, мысль зрела-зрела. Зрела. И все. И потом я в итоге, они там начали набирать группу на Казань, да. И я пошла туда. Спасибо. Ну что, бегать я уже могла, плавать я вроде как учусь. Это вот следующий сезон мы обсуждаем. То есть Нью-Йорк, потом зима, ты плаваешь. Да. Я готовила, ну, в общем, Казань, но я Казань категорически не хотела. Мне хотелось что-то под брендом Ironman пройти половинку. Я прям долго выбирала. И мы с тренером потом в итоге определились на Португалии. 3 сентября старт. И в мае я начала заниматься. Готовиться именно к этому старту. Да, к половинке. Вот. В июле, соответственно, Босфор был. пою, либо с Хорбал, да. То есть получается май, а мы как раз уезжали в Таиланд. Я туда привезла свой вел. Я тоже же с великом катался. Ну, это, знаешь, как бы, может быть, разница есть, потому что мои-то все поехали туда гульбанить, вот, а я туда с велосипедом поехала. И на меня все смотрели, говорят: Олесь, ты сейчас серьезно говоришь, нам будешь, типа, тут ездить? А я прям настроена была. Слушай, а у тебя шоссер был, да? Может, ты сейчас разделку продавала? Да. Шоссер был? Да. Ну, вот как раз я к этому старту и купила его, ну, то есть подготовь. Он у меня был простой, типа там, я уже не помню, 60, наверное, 70, как так. Вот, обычный, без всяких там наворотов, ну, карбоновый, легкий. Вот, и я его прям безумно любила. В итоге, короче, я там, знаешь, брала баклажку, насыпала туда лед. И там же жарко очень было, и там пока по этим мне трассам... Мне очень комфортно стало. Комфортно вообще, было? Я тебе говорю, для меня, я с таким теплом вспоминаю. Вы где жили? Мы в разных местах. Мы и на Крабе, и в Паттайе там были. Ну. И везде с великом перемещались, да? Да, да. Не, я два раза был с великом на Пхукете. Вот, и я, мне очень нравится. А мы почему были в Паттайе? У нас там друзья живут, и мы, ну, к ним всегда, знаешь, приезжали, потому что там большая тусовка, и мы там прям... И вот в этом Паттайе я как раз первый раз села на велосипед. Это ужас был, так страшно. Я только это, втыкнула, знаешь, белые туфли в педали, это прям кошмар. Но у меня прям была упертость, но она вот у меня всегда есть. И там еще же правостороннее это движение. И в итоге я прям доезжала там до отметки там типа 25-30 километров, мне нужно было разворачиваться назад, и у меня там можно было уже чай заваривать в этой баклажке. Ты днем прям ездила или что? Ну, там, ну, не сильно рано, может быть, то есть утром, но все равно. Нет, мы-то выезжали там в 6-7 утра. То есть там только-только светать, мы уже на колесах. И приезжали там, ну, бывало, что мы в 2 часа дня приезжали, там действительно было жарко. Ну так, в принципе, классика у меня была там, 6:30 уехать, ну и там, в 10 часу уже быть дома, после горок. Да, ну для меня, для людей со мной рядом это казалось дикостью. Для меня это, у меня была цель, задача, мне было пофиг, что они обо мне думают. Вот, я готовилась, вел стал для меня прям супер любимым видом спорта, супер. Рома Бауэр, мой тренер по триатлону, он меня так таскал, я с ним индивидуально занималась и в группе, то есть мы вел прям отрабатывали максимально больше всего, и у меня это был самый легкий для меня велоэтап везде, даже на айронмене, на половинках и так далее. Я прям любила. Бег у меня был самый слабый, плавала я хорошо, потому что я к Босфору готовилась, очень много было плавательных тренировок. В общем, бег у меня такой всегда отстающий. И мы потом полетели в Португалию, это потрясающий, кстати, старт там, половинка. Да? Просто потрясающий, я всем его рекомендую. Там, правда, был горный велоэтап, но они потом, по-моему, меняли в прошлом, позапрошлом году. А? Моя любовь. Горные велоэтапы. Для меня все, что связано с горами. Да? Прям вот. Мне прям очень понравилось. Все там писали отчеты, типа, тяжело. Не знаю, я кайфовала. Тяжело. Мне прям нравилось, реально. Я этот велоэтап проехала, то есть я там 4 месяца занималась на велосипеде. Я его проехала меньше 3 часов. Классно, очень классно. И для меня это был прям вообще, знаешь, типа, я так этим гордилась. То есть там 33 там, с половиной, там, то ты должна была быть средняя скорость. Ну там, да, то есть как-то классно даже. У меня все получилось. Ну, жаркий старт, но нормально. Вот. И все, я приехала, Рома говорит: ну что, полный? Я такая: нет. Что-то я не готова была. Я походила 2 месяца, потом в итоге решила сделать полный. Полный у меня был в Виши. То есть мы... Ну, ты как-то так с обреченностью про это расскажешь. То есть не было такого, типа, вау, теперь хочу. То есть, ну, типа, ну надо или ты что? Ты знаешь, у меня... Мне нужен всегда какой-то вот период осознать, что я сделала. Ага. Потому что когда вот, ну, посмаковать, что ли, это вот все. Потому что когда тебе сразу говорят, давай, типа, давай. Я вот, давай на вторую половинку, да, я хотела прям попробовать. А полный для меня еще что-то такое было прям, вот прям давление вот этих фактов, там, 4 километра проплыть, 180 на велосипеде, потом еще 42 пробежать, оно прям вот, ну, too much для меня было. Ну, вообще, да, это вообще too much, честно говоря. Вот, и я не могла себя... Ты не понимаю этих людей? Да ужас. Да, да, да. И, то есть, и мне нужен всегда какой-то период, потому что я сразу, мне тяжело решение принимать. Мне нужно, знаешь, поварить это все в голове. То есть я осознать, что я это сделала, и потом дальше уже, ну, прям уверенно, осознанно идти к другой цели. Мне причем ее надо, знаешь, прям прочувствовать до мурашек. Вот тогда все, тогда я уже прям даже не это. Ну, типа, октябрь, ноябрь ты думала, и в ноябре решилась, да? Да, в ноябре я приступила опять к тренировкам. Но половинки Ironman, это, конечно, подготовка к половинке и подготовка к полному, это совершенно разные истории, прям вот совсем. Потому что там вот эти тренировки длинные, конечно, это прям, не знаю, к этому надо себя подготовить, вот реально. Ну, а вы прям зимой начали длинные тренировки делать? Нет, нет, ну, конечно, нет. Сезон. Это вот как раз, да, летом вот эти всякие начались. Мы долго выбирали старты. Мне хотелось без горного вела, ну, то есть какой-то более-менее легкий, да. И мы много выбирали. А, еще у нас просто была компания, мы увидели в Виши, что там есть и половинка, и полный. Угу. То есть, что мы могли прям большой компанией туда прилететь, и нас это так зарядило, типа, так круто. И в итоге, в общем, мы остались. Италия еще такой же старт. Не было тогда в Италии. А, еще не было Италии. Они потом добавили, да. Какая-то муха к нам тут в подкаст залетает. Да. На сладко. На сладко. Я уже просто много печенья съел, поэтому она уже чувствует. Половинка и полный. И вы выбрали Виши. Виши проходит летом, да? Виши проходит летом. Блин, я, кстати, потом уже начала, когда мы зарядились, я начала читать отчеты адские про этот старт, что там 40 градусов жары, что там люди умирают на беговом этапе. А для меня жара, ну, тяжело прям. То есть вот, я меньше всего этого хотела. Реально жаркий старт, да? Ну, всегда жаркий старт. Но не в тот год, когда я туда поехала. Потому что, когда мы туда приехали, было ночью 7 градусов, а днем было там типа 35. То есть перепады такие были жуткие. И у нас, когда был плавательный этап, утром мы вышли все, то есть был дубак. Ужас, было как холодно. Нам разрешили надеть гидрокостюмы и плыть в гидриках. А вообще обычно Виши без гидриков? Нет, да, то есть там всегда запрещено, потому что, ну, жарко жара всегда. Ага. Вот, но мы там на всякий озеро, случай брали. Озеро, да, в озеро каком-то? Да, там озеро, там пресная вода. Мы брали гидрики, потому что мы туда раньше приезжали, мы еще там на Лазурке отдыхали, как бы плавали, и на всякий случай взяли. И я, это была моя сильнейшая, наверное, ошибка, то, что я этот гидрик надела на старт, потому что на улице было холодно, а вода была там 23 или 27, 25, ну, в общем, теплая вода была, угу. Вот реально. И я поняла, почему гидрики запрещают при такой температуре. Жарко было, да, на 4? Ты, во-первых, ты начинаешь вариться в нем, тебе дышать нечем. Я плыла, и для меня было вот самое ужасное, это вот плавательный этап на этом старте. Потому что... Ты так быстро плывешь или в чем дело? Почему? Нет, просто... Я, знаешь, я замучилась за шиворот себе эту воду заливать, потому что мне прям, мне дыхания не хватало. Я, ну, это невыносимо. Это все равно, что, я не знаю, там, в бане танцевать, укутавшись там чем-нибудь. То есть такое уже состояние, головокружение начинается, знаешь, как будто вот кислорода, воздуха не хватает. А у меня такого нет. Я вот не, ну, я просто, ну, вот в Сочи сейчас же все равно жаркая вода была. 23 там было, да? В принципе, гидрики запретили для маленьких дистанций. Мне вообще комфортно. Ты в гидрике? Я в гидрике. Ну, не знаю, ну, как. В общем, да, у каждого своя физиология и температурное восприятие. Я, честно говоря, я уже подзабыла, но там прям какая-то высокая температура воды была, и прям действительно было очень тяжело. И я плыла прям дико долго, потому что у меня там моя группа поддержки стояла, меня ждала. Они уже думали, что со мной что-то случилось, потому что там прям как-то очень долго плыла. Вот. И все. И когда я вылезла из воды, я там дубак на улице, вообще ужас. И я сажусь на вел, и у меня прям, знаешь, вот так вот зубы трясутся от холода. И ты едешь, блин, мокрая в этом, по этой трассе. Еще перепад из жары в холод больше чувствуется. Меня прям колбасило вообще. Ну и как только ты садишься на вел, у тебя уже все ясно, как бы это уже все отработано у тебя. Ты едешь 180 километров. Вел я не помню, он для меня как-то вот прошел вот так вот, знаешь. Вел-этап я, в принципе, хорошо проехала. И вот я помню очень хорошо тот момент, когда я слезла с велосипеда и на бег. И вот эти вот каменные ноги. А сколько ты, кстати, полных делал? Два. Два. У тебя вот этот вот момент постоянно был? Слушай, ну, во-первых, ты имеешь в виду про пожелудку и по всему этому или про ноги? Ноги? Вот. Слушай, у меня было... вообще, вот у каждого человека отношение к железке по-другому. Вот ты даже рассказываешь, а я про себя, например, думаю наоборот. Для меня плавание – это такая разминка. Настолько вот каждое там плавание, даже вот был большой московский триатлон, половинка холодная, вот, я вообще вот проплыл, то есть я даже не воспринимаю это как чем-то серьезным, сложным. А вот вел, как бы я у меня сильный вел, ну, то есть у меня так же, как и у тебя, mm-hmm. самый сильный вид дисциплины – это вел. Но когда я еду, я, ну, у меня такая настройка, сейчас это закончится, значит, гонка уже в кармане. То есть сейчас мы проезжаем, ничего не случается, мы никуда не улетаем, мы нигде не пробиваемся, мы все у нас по плану, значит, все как бы уже дальше дело техники, то есть, да? То есть, видишь, ты говоришь, а я, например, выплыл, и все, ну, теперь там как бы... А у меня это все, вот эта вот осознанность такая вот, она на велоэтапе. И когда я выхожу на бег, ты знаешь, я обычно сначала бегу хорошо, а потом mm-hmm. вот у меня как бы начинаются какие-то проблемы, два полных, два вот было... что именно таким образом. А потом они как-то там к середине дистанции у меня во время вот всех этих этапов подготовки постоянно плавало. Ну, плавало, что-то было сильнее, что-то слабее. Сначала у меня было там плавание вел прям самый мощный, бег у меня был слабый. Потом я плавание в какой-то момент вообще возненавидела, вот, кстати, прям перед айроном, ну, потому что я меньше уделяла внимания плаванию, в основном там на бег и вел упор делала. И у меня прям было это какое-то ужасно. Я, кстати, вспомнила про плавание, ты сейчас заговорил. Ты знаешь, я же как-то Кубок чемпионов был в Москве у нас. Угу. Я заняла 3-е место. Ого, прикольно. Это был такой удивительный момент для меня. То есть я просто был дубак. Просто вот, не помню, 3 градуса на улице, что ли. Его думали отменить, не отменить, но в итоге, короче, не отменить. Но я из-за того, что... Ты это... в Крылатском имеешь в виду? Не, а... Он где-то был в Строгино, что-то там где-то. А, ага. Вот. У меня вот, если как бы я поставила цель там сделать вот это, в принципе, там погодные условия меня не сильно, ну, беспокоили, потому что, ну и блин, ну что, я не плавала в такой воде, плавала, потому что у нас Рома, знаешь, он нас оттренировал в разных условиях. Он говорит, вы должны быть готовы к любой погоде, к любым там приключениям на гонке, чтобы у вас не было стресса во время вот самой этой. Мы все попробовали там во время подготовки. Поэтому я ехала в эти 3 градуса туда, и мне было, в принципе, ну, конечно, я так посматривала, знаешь, на погоду, но, тем не менее, как-то не пугало меня. Ну, и не вода же 3 градуса была, конечно. Вода была 15 градусов. 15, вообще, как вот на Большом Московском. Да. Вот. Но, и в итоге, короче, я проплыла, нам еще даже сократили там чуть-чуть дистанцию. Я проплыла, мы там поели, что там, гречку нам дали, что-то еще. И быстрее переоделись и уехали. Вот. И я даже не знала, что я там какое-то место заняла. Я потом, ребята, ну, я еще занималась как раз в тот момент у Элла в Суперспорте. И они вывесили, говорят, мы поздравляем наших пловцов, типа, с 3-м ага. местом. То есть я в Фейсбуке только узнала то, что я такая... Вот. И это для меня был такой удивительный момент. Я такая думаю, блин, как круто. Ну, то есть какая-то очередная, не знаешь, победа. Вот. Но вот к тому, что произошло, имеет, ну, наверное, я начала себя, ну, не накручивать, а убеждать то, что, ну, просто люди испугались холода, быстрые пловцы там не приехали. Ну, там действительно, mm-hmm. то есть много людей не приехало туда, и мне повезло. Поэтому вот иногда, знаешь, упрямство и какая-то вот эта вот безбашенность, она тебя выводит на какие-то вот такие... Значит, это классная быть... поговорка, везет тому, кто везет. Да, да, да. И вот у меня был такой момент. А второй момент, кстати, перед полным айронменом, у меня он был в августе, а в июне в начале я делала половинку в Сочи. У меня, знаешь, у меня столько было факапов вот в жизни, ну, то есть вот ошибок, но в этом, наверное, моя ценность, потому что когда я ими делюсь с людьми, все говорят, ой, Олесь, спасибо, что поделилась, ну, потому что это многим помогает. И вот у меня куча было факапов на половинке в Сочи, потому что я туда уже приехала на вторую свою половинку, конечно. Я настолько была уверена в себе, и там, знаешь, я уже готовилась к полному, и у меня был там мощь в ногах, ага. То есть я прям себя уверенно чувствовала. Я туда приехала. Калитку транзитки с ноги просто открывала. Ну, типа того, да. Кошмар. Ну, профессионал же. Да-да-да. Вот, и значит... Мне предложили сделать байк-фит, там знакомые, значит, перед самим стартом. Я такая думаю, о, прикольно, а я байк-фит долго не делала. И думаю, сделаю-ка я байк-фит. Короче, я сделаю байк-фит. И на велоэтапе я думала на 30-м километре, я просто смотрела просто с ненавистью на свой велосипед, потому что я не могла ехать на нем. У меня все болело. То есть, ну, представляешь, перед самой гонкой все поменять. В итоге я и... Прям кардинально поменяли? Ну, поменяли. Мне прям посадку поменяли. Поменяли эти, ну, педали, то есть эти, там много углы чего. Углы педали. Да. И у меня, я ехала, у меня просто болело все. Я хотела, вот первый раз, мне просто не хватило силы воли. Мне, то есть я готова была на все плюнуть, развернуться и просто ехать уже домой. Мне хотелось плакать, рыдать. Но в итоге, как-то вот, знаешь, там километр за километром я разговаривала с собой. В итоге говорю, ладно, давай чуть-чуть, что тут осталось, давай как бы дай. Финишировала я эту гонку прям с горем пополам. Когда я вышла на бег, это было лучшее вообще, что произошло в моей жизни, потому что я бежала, и мне уже так было хорошо, знаешь, что я избавилась от этого велосипеда. И, в общем, это была боль для меня, этот старт, прям вот боль-боль. Потому что у меня и питание там соскочило, улетело. В общем, я и голодная, и вся больная там, ну, ужас. И это мне прям по мне так сильно, знаешь, стукнуло морально, что я с ужасом думала, что же будет на Ironman. Да, что ты поняла, что может и не получаться. Да, это прям хороший такой урок для меня был. И после этого я вообще не хотела больше заниматься. Вот реально, меня настолько морально прям прибил этот старт. Ну, я его финишировала, но как бы он меня прям вот прибил. Я Роме все поделилась со своим тренером. Он говорит так. Мы сейчас не тренируемся, ты отдыхаешь, и вот как только у тебя появится первое желание выйти на пробежку, тогда мы с тобой потихонечку начнем. А у меня через 3 недели Завидово, супермикс, то есть это конец июня, я такая, окей, и мне было на него пофиг, на самом деле, уже все на эти старты, я что-то так. В итоге у меня там через 1.5 недели, через 2 даже, за неделю до Завидово, что-то так, я вроде отдохнула, восстановилась, я говорю, Ром, давай попробуем. Потренироваться. И вот недельку в лайтовых там, режиме он меня, в общем, подводил к Завидову и сказал, так, Завидово, мы вообще никаких целей не ставим, просто в удовольствие пройди, потому что если ты сейчас будешь рвать, то как бы это хуже, не надо тебе это, короче, просто в удовольствие. И я на этом старте становлюсь на тумбочку. Класс. Я заняла 2-е место там в супермиксе. Я его реально типа в удовольствие прошла. В 2018 году, да? Когда комфортный был. Я тоже, по-моему, в том году делал. Да, и то есть я прям, знаешь, отдохнула, и я этот старт заведомо прошла так, как я ни одни старты не проходила. Я просто вот кайфовала, чувствовала там свое тело, ну, я прям чувствовала, как мне нужно дышать, как мне надо ноги переставить. То есть я прям в себе была, знаешь, и я с таким удовольствием, прям как медитация. Я никого не замечала. То есть если на обычных стартах ты там видишь цель до нее как тын-тын-тын, ну, то есть вот как-то подстраиваешься под кого-то, а здесь вот для меня никого не существовало, я просто сама в себе была. Я его в таком комфортном режиме прошла, и потом мне приходит сообщение, типа, мы ждем вас там на награждение, поздравляем с призовым местом. У меня вот такие глаза, я просто была в шоке. Короче, вот да, получается, я встала на тумбочку. Для меня это был прям супер... Очень круто. Супер мотивационный подъем. После этого я прям с таким энтузиазмом начала заниматься к полному, и это было прям кайфно. То есть вот у меня такие истории были. То есть все мои победы и там выигрыши на старте никогда не были, знаешь, то есть я хочу занять там призовое место. У меня такого не было никогда. То есть они все ко мне приходили как-то вот... Тогда, когда это было очень нужно. Неожиданно, да. Ну, чтобы подстегнуть мотивацию, да, в том числе. Вот, это да. В общем, история. Прошла полный этап. И что потом? Полный именно Ironman. Ironman... Что это, я думаю, с тобой 18-й год все рассказываем, да? Ты на разделке его уже ехала? Я купила разделку, уже к полному готовилась, когда. Я, конечно, поняла разницу, это прикольная история с разделкой. И ты знаешь, вот сделав полный Ironman, я всем кричала, это надо всем попробовать, это просто невероятные эмоции. У меня вот перед стартом был, я помню хорошо, ну, свои мысли, когда я стояла, я сейчас говорю, у меня даже, знаешь, прям это жар прям к щекам. Я помню, вот эта очередь идет, которая, ну вот, да, на плавательный этап, и мы там с пирса прыгали. И я вот понимаю, что сейчас через там 30 секунд начнется мой старт, да. И я вот видела старт и финиш свой, я уже видела до этого. То есть есть старт, есть финиш, и все, что мне нужно сделать, это просто пройти эту дистанцию, и все. То есть я была уверена, что я точно финиширую. У меня было единственное желание, я очень хотела выйти с 13 часов. Угу. Вот, и мне бы было приятно, если бы это все получилось, потому что я понимаю, что все, что угодно может произойти на старте. После того, что как бы у меня уже опыт там наложился до этого. И да, и я его прошла. Этот старт был для меня легче, чем все половинки, которые я делала. То есть я его прошла вот после завида, вот в каком-то таком примерно состоянии. То есть я прям вот бег и вел для меня был очень комфортный. Я помню на беге, то есть я пробежала первые 20 километров легко, и потом, ну, уже, то есть усталость такая, знаешь, приходит, да, типа, блин, ну, прям вот реально устал, уже все, лень, уже не хочется там ничего делать, бежать. И начинаешь себе цель искать, там, он, мужик хорошо бежит, я там к нему раз пристроилась, там, за ним сзади бегу. Бежишь, и он в какой-то момент, ну, устает. И я прям вот, ну, ловлю его усталость, и я уже не могу так с ним бежать медленно, такая думаю, так, вон тот, пойду его догоню, и так тын-тын-тын-тын-тын до другого. Потом я помню, разные были моменты, после 30-го километра уже такая прям усталость была, и я себя, знаешь, как уговаривала, мне хотелось прям на шаг перейти. Ага. Вот. И я такая говорю, Олесь, ну, давай, вот ты же на тренировках делаешь заминку, там, последние, типа, полтора или там два, да, километра. Ну вот давай сейчас вот чуть-чуть в легком темпе пробежишь километр, и потом перейдешь на шаг. Ну, и я с собой так договорилась. Я пробегала километр, потом я говорю, ну, тебе же легко этот километр дался, давай еще попробуем километр. И, короче, вот у меня такой был с собой разговор. Уговорила. И я в итоге, да. И потом... Я помню, догоняю Алексея Долечина. Ага, Алешка. Вот, я его вижу, он такой хромой, знаешь, Леху бежит. Леху тоже съела, короче. Ага. Вот, он прям, ну, у него что-то... Ну, и нога там, нога, да. Нога, да, прям, я не знаю, как он вообще решился на эту всю авантюру. Я его догоняю, такая, Леша, я говорю, я тебе так рада. А он уже, ну, как бы, оставался полкруга мне, там, ага, 5 километров. Я говорю, все, я с тобой, типа, побегу, ну, в компании. Он такой, блин, он говорит, а я думал, ты меня сейчас обгонишь, и я, говорит, перейду на шаг. Я говорю, нет, давай вместе. И мы последний мой полкруга пробежали вместе, и он меня отправил на финиш, там, знаешь, типа, а давай, финишируй красиво, да, и потом ему еще один круг там нужно было пробежать. Там по десятке, да, было? По десятке, да, 4 круга. Там еще, знаешь, набережная, это красиво все, люди, кафешки сидят, там пиво пьют, а, давай, там, это, как... Ва-ва, але-але-але, там, ага, вот это, ага, все по-французски. Ну, прикольно, нет, прикольно. Причем я финишировала, у меня там друзья, и вообще у нас большая компания была, с шампанским встречали, такие, Майот Шандон, по моему заказу, знаешь, уже все ждала. И мы там танцевали еще, бесились, и как бы еще столько было энергии, реально. Ничего себе. Тебе надо было не это, не из 13 часов, а из 12 выходить. Судя по тому, что ты рассказываешь. Ну, ты знаешь, я первый после каждого старт, айрона в Лёшку. После, ну, каждый старт, вернее, первый старт, ты же не знаешь, как оно. Не. Я экономила свою энергию, чтобы, как бы, знаешь, не убиться в начале ее распланировать. Я потом понимаю, что я бы, конечно, могла и быстрее, но меня на тот момент устраивало. Я вот вышла там, что-то 12,5, что ли, прошла в итоге, и... Мне это время, я ему радовалась, потому что... Ну, крутое, как бы, для девочки офигенное время. Учетом того, что я себя не убила, я себя еще потом, мы же еще путешествовали, там классное время проводили. Что там, ну, и место в группе, по-моему, такое, не детское, там, не десятое. Ты знаешь, я вот как-то не парилась вообще, вот реально, не помню. И да, и я на тот момент говорила, блин, все, всем надо попробовать. И когда вот ты находишься... Мое тело было вот в идеальном состоянии, к такому старту было подготовлено, подведено, прям вот в супер состоянии. И когда ты в таком состоянии подъема, тебе кажется, что это легко. Mm-hmm. Есть такое, да, у тебя бывает такое? То есть когда ты вот реально настолько круто подготовлен, тебе кажется, что легко это. И когда я это говорила, ну, меня спрашивали, как это полный. Я говорю, ребята, все легко, да, все нормально, все могут это сделать. Но вот сейчас, уже спустя какое-то время, блин, я понимаю, как это круто все-таки сделать айрон. Ну, то есть, это нифига не просто. То есть, когда ты только все это закончила, у тебя не было особых эмоций, что это какой-то подвиг? Ну, типа, ну, сделай, да, все легко. У меня, нет, конечно же, у меня были эмоции, но они... Они у меня пришли там на следующий день, наверное, ну вот как-то не, так. Не, ну я имею в виду, да, не то, что я сразу в этот же день, да. А что... Нет, знаешь, вот мне кажется, у всех айронменов есть такая тема, у всех гордость такая, ага. Здесь, потому что я айронмен теперь, да, и да. Как бы всем хочется кричать на всем-всем белом свете, везде, в каждой компании, там, мне хотелось все-таки сказать, а я вот это сделала, да, да, там да, что-то да. Такое. Есть такое. Вот, и, ну вот... Такое было, конечно, я этим гордилась, конечно, у меня были эмоции, конечно же. У меня вообще подготовка к айронмену, это же не сам айронмен, это же вот весь период, да. Вся дорога до него. И за этот период столько было всего, я очень сильно изменилась, вот как мы с тобой говорили, да. Все-таки триатлон, он меняет, вот поменял много шаблонов в моей голове. Во-первых, я реально начала... по-другому. Во-первых, я начала в бизнесе, у меня все очень сильно много поменялось. Я поняла, что такое закон Паретто. Когда ты делаешь 20%, который приносит 80% результата. То есть у меня систематизировались все мои задачи. Триатлон у меня как бы... Если я раньше была в стрессе в бизнесе все равно, то триатлон у меня этот стресс снял вообще. То есть я более спокойно начала к стрессу вообще относиться в целом. Мне казалось, что все решается в жизни. Все решаемо. Да, все решаемо. То есть нет нерешаемой задачи. Если прям вот она тебе как бы не решается, какая-то задача, чуть-чуть иди побегай, и все, и дальше как бы придет ответ и так далее. То есть это очень крутой инструмент, вот реально крутой. Ну и что еще? Ну а дальше что было? Дальше была пустота. Какое-то время, потому что ты думаешь, а что дальше-то, что дальше. И потом, мне еще, знаешь, у меня руководитель мой прилетел в Москву и такой говорит, Олесь, ну вот ты сделала Iron Man, он меня, кстати, очень прям поддерживал. Он говорит, давай теперь больше времени работе уделять. Вот, я говорю, я согласна, я ему очень благодарна. В этом плане. Он, кстати, тоже спортом занимается, и он, ну, понимает, он это BMX, и он на чемпионате мира даже выступал у нас в прошлом году, по-моему. Вот, поэтому как бы он вот в теме спорта такой норм. И я просто решила, я ему пообещала, что я на следующий год айронмен никакой делать не буду, что я больше внимания буду уделять работе. И я готовилась, я занималась весь год. Но у меня были такие старты, типа, знаешь, там, спринт, олимпийка. Потом я в первый раз попробовала эстафетную гонку. Это очень прикольно, кстати, вообще. Потому что то ты полностью несешь ответственность за себя, а здесь в команде это чуть другая история. Да. Прям вот другая. Не расслабиться. И мне это вот, этот формат тоже понравился. То есть я начала пробовать разные другие форматы и получала также кайф от всех этих соревнований и так далее. Вот. Но в этом году у меня, видишь, травма получилась. Что случилось, расскажи. Я не заметила люк. И 3 месяца я училась заново ходить. Охренеть. Да, это было очень неприятно. Вот, я... Люк в смысле открытый люк или что? Он, знаешь, он был не открытый, он был утоплен вот настолько. Вот. И я наступила, ну, ногой. Его очень сильно подвернула. И у меня там... Был вывих. Ты бежала, шла, что нет, происходило? Нет, шла. Я шла, мы разговаривали, и я что-то такая раз, знаешь, оборачиваюсь назад и делаю шаг, и не видела. Я падаю, у меня темнота, потеря сознания, в общем. Ты головой ударилась? Нет, головой не ударилась. Просто от боли, да? От боли, от резкой, да. Я просто думала, что у меня просто вывих. В итоге там раздроблены плюсневые кости, пыли, то есть, ну, такое, знаешь. Ужасно, в общем, как так, блин? Ну, на ровном месте. На ровном месте. Ну, не ровном, но все равно, да. И в итоге я, знаешь, философски к этому подошла. Я говорю, значит, ладно, в этот период так надо. Значит, мне нужно посидеть. И это как раз пандемия была. Вот, и я, ну, делала всякие упражнения, восстанавливалась. Полгода я лечилась. И вот старт Кудыкина гора. это я в мае у меня было, а Кудыкина гора в августе, и мне очень хотелось прям там поучаствовать очень. Я зарегистрировалась там сначала на трейл на 30 километров, в итоге я там пятерочку пробежала, но для меня это было уже победа. Ну, конечно, конечно. Действительно. Ну и как сейчас нога? Сейчас нормально уже, все, я бегаю, я сейчас начала тренироваться, хожу, плаваю, велосипед у меня вот, ну, с выходные по воскресенье, плавание по пятницам. Планы пока мне тренер не пишет, я говорю, не надо пока мне планы писать. Пока в удовольствие. То есть мне нужно, хочется, да, вот втягиваться в удовольствие. Я вот сейчас прям вот реально от этого кайф получаю, мне нравится. Ну, а планы тренировочные нет. А план-то к чему готовишься? Ни к чему. Ничего. Ты знаешь, не у меня вот, вот этот год, из-за того, что не было спорта, я, кстати, очень поправилась прям сильно за этот период. Не, не могу такого сказать. Вот. Но я сбросила. То есть у меня вот, я говорю, сила воли у меня есть, и если я чего-то захочу, в принципе, я могу там туда-сюда это все раскидывать. По делам. Я хочу попробовать сейчас, у меня такой челлендж, вот полгодика потренироваться без цели. Угу. И подумай, интересно, это вообще реально или нет? Потому что обычно тебя мотивирует цель, да. А я хочу прямо, знаешь, кайфануть от всех мотивация тренировок. В процессе. Да, вот в процессе, вот именно отловить вот это вот. Потому что я очень целеустремленный человек, и мне нужна всегда цель. А если цели нет, меня ничего не мотивирует. Это определенно такая зона роста. Попробовать самомотивироваться. Мне хочется себя с другой стороны, да, вот как-то интересно. Попробовать увидеть. И ты сейчас именно полноценная триатлонная подготовка. То есть да. Там пару плаваний, пару бегов. Ну, у нас там, знаешь, как брики, брик, велобег. Угу. Чисто не бегаете. Ну, бег он просто прописывает индивидуально. А-а-а. Ну, то есть тебе пишут там в такие-то дни, ты, ну, как побегать можно и самому. А именно там какие-то брики делаем совместно с тренером и плавание тоже. Ну, я сейчас, знаешь, я от плавания сейчас прям кайфую. Вот прям вообще. Ты продолжаешь с I Love Swimming плавать, да? Нет. Я с тренером, ну, вот с Ромой Бауэром, я, получается, он меня в итоге потом уже готовил к полному, он уже ушел оттуда. А, ну он тебе как, индивидуалку дает или просто задачи пишет, а ты идешь там куда удобно? Мы вместе тренируемся. А, вместе индивидуально, да. Под наблюдением. Ты знаешь, я вот, для меня не работает так, там, кто-то покупает планы, и люди тренируются по планам. А мне нужен все-таки вот человек, который вот прям со не, мной. Ну просто я, например, вот недавно пошел плавать в группу, немножко к тренеру, да. Uh-huh. Я начинал, конечно, с плавания у тренера, но это было 3 года назад, потом 3 года я просто плавал. Просто приходил. У меня есть там, что нужно сегодня проплыть, и я отплыву. Это когда есть цель? Ну, это когда есть цель, да. Да, это когда есть цель. И это не очень круто, это не развивает твои плавательные навыки. Да. Тебя никто я просто, не видит, не поправляет. Мне нравится видеть прогресс. Я вот не люблю, знаешь, как то, чем типа занимался, грубо говоря. Просто, знаешь, ты ходишь год там в спортклуб, и никакого результата у тебя нет. Я вот не люблю так. Мне кажется, это просто тупая трата времени. Не, ну прогресс этот и так будет, просто разный. Ну, то есть у меня был рост. Я плавал, был рост. Я тебе так больше скажу. Я пришел к этому, в смысле, пришел к самому лучшему своему результату там в плавании. У меня было 1000 метров у ракет я плавал. Там они в Буревестнике проводили соревнования за 17:30. Это прям вот, ну, грубо говоря, лучшее, что я плавал. И я не занимался у тренера. Мне просто Рома давал блоки, я их плавал 3-4 раза в неделю. Ну, у тебя уже техника была все поставлена. Какая-то да? была, да. Но сейчас я пришел к Диме, и, конечно, он там разнес пух и прах. То, как я плавал. Мне кажется, каждый тренер, знаешь, приходишь от одного к другому и начинается. Я тебе скажу, не к каждому. Да? Да, кто-то видит, кто-то нет. Я приходил в этом году на пробное занятие в своем фитнес-клубе. Девочки. Ну, она как бы там пятиборец, что-то еще, ну, как КМС по плаванию. Ну, то есть ее уровень тренерский можно обсуждать, но так или иначе она находилась в этом заведении в статусе тренера по плаванию. Угу. И как бы, ну, она посмотрела на меня и сказала, не, ну, да, надо поработать немножко над грибком, ну, так, ну, да, объемы плавай. Ну, то есть, понимаешь, да? Не каждый тренер может, на самом деле, что-то увидеть, изменить, угу. А кто-то видит прям. И самое главное не просто увидеть, а найти ключики, как это подправить. Я согласна с тобой, Денис, да, это 100%. Ну, Мне важно, чтобы тренер был рядом. Я вообще, знаешь, такая ленивая. Ну, то есть есть во мне как бы лень. Мне иногда нужен пинок тоже на тренировку. Я вот, когда готовилась к полному айрону, все тренировки с тренером, я всегда была на них. Но вот то, что индивидуально, блин, это каждый же раз было, знаешь, уговаривание себя, договариваться с собой, что ну давай, иди там на тренировку, там что-то сделай. Это когда уже вот эти вот длинные начались, всякие тренировки, блин, это же было, ну так, уже тяжело морально. Там, ну, еще зависит еще, наверное, от планов, какие тебе тренер пишет. Мне казалось, прям мне было так тяжело. Да, и мне нужен всегда был пинок тренера. Прям вот, если бы не Рома, Рома ко мне как раз ключики эти нашел, да. Я ему безумно благодарна, то, как он выдержал там мои тоже нытье. То, что я не смогу это все сделать. Да, мне кажется, каждый тренер это все выносит. Меня, знаешь, еще мотивировала его, ну, как бы его история успеха тоже в том числе, потому что он мастер спорта международного класса, он мне часто рассказывал свои факапы какие-то, рассказывал, как он справлялся там с какими-то вещами, ну, сложностями на стартах, да, и так далее. И меня это очень сильно мотивировало, давало мне прям силы. Я, кстати, вспомнила один старт, просила. На Кипре. Ты ни разу не стартовал на Кипре? Нет, я не стартовал, очень хотел. Но у меня так интересно было, я начал заниматься, а жена у меня забеременела вторым ребенком. И весной уже с животом и с маленькой дочкой, с тещей, они уехали на Кипр. Как раз в Энапу, как раз в те дни, когда был старт, чуть ли не через дорогу от ее отеля проходил старт. И она мне присылает фотки, а я там дома на станке. Я говорю, как здорово, я мечтаю быть там. Ну, это был такой первый год мой, то есть я только начал вообще. То есть я пробежал марафон, начал заниматься, и вот эта весна. Ну, он такой местечковый старт, но прикольно, потому что ты там была, а она там болела. Потому что если ты говоришь, что завидова, мы его делали с тобой в один год, когда дождик такой еще легкий капал. Да, да, да. Вот, значит, это вот было в этот год. Может быть. Я просто вспомнила один момент на беговом этапе. Я помню, я бегу, и у меня, в принципе, я легко бегу. И потом в какой-то момент, знаешь, такой щелчок, и я чувствую, что у меня ноги становятся вот тяжелыми. И прям вот еле-еле начинают плестись. Вот прям как будто как-то резко произошло. И чувствую, у меня дыхание тоже становится тяжелым. И такое ощущение, что я теряю силы. Прям вот, знаешь, вот прям раз. И я не понимаю, в чем дело, из-за чего это как произошло. И потом оборачиваюсь назад, и сзади меня там, типа, ну, 1.5 метра бежит мужчина, который вот прям еле движется вот так вот. Прям ему так тяжело, он там 2-метровый такой дядька. Догоняет меня, и вот прям вот так в плечо мне дышит. Я поняла, что такое ощущение, что я его, знаешь, отсканировала его состояние и вот начала чувствовать то, что вот он чувствует. Ничего себе. И он бежит со мной. Я уже замедлилась, думала, что он меня, ну, как бы обгонит. А он не обгоняет, ему комфортно. Он такой раз пристал, я ему на английском, я говорю, типа, давайте вперед пробегайте. Он такой, нет, мне так хорошо. А, нет, а он мне на русском отвечает, ничего, вас не понимаю. Ага. Я говорю, бегите вперед. Я говорю, что вы тут за мной прицепились? Он говорит, ой, мне так хорошо с вами бежится. Я говорю, знаете что? То есть он твое состояние забрал, а ты, ну, будешь как это, тонкие материи. И в итоге, в общем, я его отпускаю, он там, ну, пробегает вперед, я прям встала специально, думаю, нифига я с тобой не помню. И у меня такое в первый раз было. И тебя отпустило? И меня отпустило. Офигеть. И меня отпускает, и я такая, думаю, что это было вообще, то есть это, ну, я была в шоке. А потом мне Рома, тренер мой, говорит. Надо мне за Брюханковым в следующий раз побежать. И только собрать своих сил. И мне Рома, он говорит, он мне потом много раз говорил, то, что можно вот, ну, вот это состояние подцепливать. Ну, опять же, это все зависит, может быть, от эмпатии людей как-то вот. Ну, от силы вот этих внутренних, да, возможностей. И ты знаешь, я начала потом пробовать и пользоваться, потому что я вот на айроне же именно это и делала. Ну да, то есть ты видела цель? Да, уже. Я прям вот и вижу человека, который бежит легко. Ну, он легко бежит, то есть не умирает ничего. Я к нему прям вот, мне тяжело бежится. Я думаю, лишь бы его просто догнать. Я его догоняю, подстраиваюсь под его дыхание, и все, и у меня просто такая легкость и в ногах, и в состоянии. То есть я начала сканировать вот людей, которые... И если меня пробегает человек, вот, который себя плохо чувствует, я тоже начинаю сканировать, я не могу от этого прям, ну, ну, избавиться. Толкай его в канал. Иди сюда. Иди отсюда, доходяга. То есть, прикинь, вот я в себе вот такую вот вещь открыла вот в спорте. Да. И у меня еще, потом я это начала пользоваться и в работе. А, то есть, когда, ну, я вообще человек неусидчивый, мне нужно, знаешь, ну, все, туда-сюда. И вот если у меня есть задача, которая требует прям времени, мне нужно сесть там на час, на два, поработать долго, что-то там с документами, с таблицами, что-то проверить. Я звоню коллегам своим, у меня есть просто там люди мои, которые вот именно они такие очень усидчивые. Они могут там, они разговаривают, так знаешь, все вот размеренно, все. Я их прям беру, я говорю, так, в офисе давайте типа поработаем все вместе, встретимся. Ага. Все, мы встречаемся, я вот с такими людьми могу долго сидишь прям сидеть и работаешь. Да, и работать. Крутой лайфхак. Вот, поэтому... Надо попробовать. Я тоже такой, у меня все вот так вот. Вот это работает. То есть я для себя такие вещи открыла. Да, слушай, круто. Ну, ты, конечно, рассказала сегодня много интересных штук, которые не только мне, но и, я думаю, слушателям интересно будет попробовать. Расскажи, как ты справилась с травмой, то есть что тебя вылечило. И вообще немножко о здоровье поговорим, там, то, что мы говорили до этого. Что расскажешь, как ты относишься к, вообще там, к здоровью, следишь, не следишь там. Вот я-то не слежу ни хрена. Я за здоровьем я сейчас слежу. Я вообще начала следить за здоровьем, когда начала спортом заниматься. Потому что я чувствовала, что мне нужно как-то правильно питаться, правильно восстанавливаться. И когда я начала заниматься триатлоном, и вот эти все безумные тренировки, я понимала то, что мне нужно сбросить вес. Прям, кстати, к первой половинке. И у меня есть очень классный мой друг, ну, теперь он уже друг, раньше был просто тренер, Павел Баранов, он диетолог очень, очень высокого уровня. И он, ну, как бы взялся за меня, и я ему сказала то, что у меня вот такие тренировки есть жесткие, ну, много всего. Я говорю, мне надо как-то сбалансировать питание. И он мне расписывал, что мне как питаться. И, в общем, питание у меня вот с тех пор, с 17-го года занимается он. Какие принципиальные вот аспекты? Что изменило? На чем строится твоя система питания сейчас? Ну, оно и постоянно меняет, то есть система питания в основном, то есть я много углеводов потребляла, причем правильные углеводы, то есть там крупы. Я раньше сильно не парилась по этому поводу, то есть я там спокойно к сладкому отношусь, я не потребляю килограммами это все. Он добавил очень много БАДов, oil fish, я в принципе его раньше тоже никогда не пила, вот, во время подготовки я пила по 15 капсул в день. То есть, ну, какие-то вот такие вот вещи. Плюс это было очень много питания, еды. Прям вот реально много. Я даже там жаловалась ему, что я не успеваю это все съедать. Подожди. Он ввел тебе в рацион большое количество простых углеводов? Да. В смысле, нет, сложных углеводов. Или это было у тебя до того, как ты начала с ним работать? Нет, это он ввел. Он ввел, да. Большое количество углеводов. Он мне прям, знаешь, там, он говорит, ты распиши мне свой график дня. Я пишу там, типа, в 7 или в 6 подъем, ну, в зависимости, если утренней тренировки нет, если есть, то 5. Там, тогда-то тренировки, тогда-то работа, тогда-то там то, все, 3-10. И в итоге, короче, он мне под мой график прописал, у меня было 8 приемов питания, ну, пищи в день. Все, я... Первый год я просто сама все готовила, взвешивала прямо честно, вот, и, ну, и питалась. Сейчас у меня уже на... Как-то на автомате у меня уже организм знает, как что, что. Но я сейчас понимаю, я сейчас смотрю вот на печеньку. Печенье, да, и я в нем не вижу удовольствия, я в нем вижу белки, жиры, углеводы, и какая... Я вижу, я вот 4 съела, очень какая вкусно. Ценность, ну, для моего организма, ну, какие питательные элементы, то есть я вот такой... Хотя я гурман адский, я очень люблю вкусно поесть и так далее. Вот если что-то такое... Эдакое, у меня это вот закрывается, шторка. Я могу, конечно, я не то чтобы там ЗОЖ, нет. Но при этом ты на углеводах. Углеводы, ну, потому что они нужны были. Ну, а сейчас? А, сейчас нет. Сейчас у меня более такое, у меня белки, жиры, углеводов мало. сейчас нет. Слушай, ну раз мы заговорили о питании, вот расскажи свой классический там рацион мне. Просто мне сейчас интересен. Смотри, как бы я услышал то, что диссонирует мне, ну как бы я наоборот считаю, что они эти углеводы вообще можно их минимизировать. Я просто сластеный, и поэтому для меня все такие штуки, они вот, вот что. А углеводы, ты можешь и быстрые углеводы употреблять. В принципе, там нет у него запрета, ну вот как такового. Просто когда я занималась спортом активно, там именно нужны длинные углеводы, чтобы. Потому что на тренировках мы же быстро их потребляем в виде гелей там, да, и так далее. А эти, они тебе дают возможность долго там как-то усваиваться. В общем, я сильно не вникала в это во все, но... Картина дня сейчас какая? Картина дня. Утром это какая-нибудь там каша. Ну, то есть это... Какая-то крупа, полезная, да. Вкусная кашка. Яичница. Я утром очень много ем. Потому что, как правило, я утром ем, и дальше у меня начинается активный день. У меня сейчас три приема пищи. Это где-то обед. Обед – это обязательно белок. Ну, подожди, давай с утра не ушли. Какая-то порция кашки, да, и пару яиц или больше? Ну, вот он мне написал там 80 грамм там крупы, то есть все в сухом виде. Я взвешивала 80 раньше. 80 грамм крупы – это прилично. Много. Это много, это большая порция каши. Я так сейчас не использую. У меня максимум 50, там 30, 40, 50 вот так. Да. Я очень люблю... Сейчас все удивятся. Я очень люблю геркулес на воде. Вообще обычный. Классно, просто. Да, я тоже люблю. Геркулес на воде без всего. Вот просто. Я его прям действительно люблю. Не сластишь ничего? Mm-mm. Добавляю туда какую-нибудь ложку масла, там, либо, ну, у меня масел много разных, и вот их я использую везде. То есть у меня там тыквенное, потом всякие, ну, то есть вот такого плана. Дает еще небольшой аромат, да? Да, они дают аромат, и я прям вообще кайфую. И там два вареных яйца. Это вот завтрак. Если мне этого не хватает, то я могу себе еще тост намазать там чем-нибудь и так далее. Ну, то есть это, в принципе, объемный такой завтрак, да, знаешь. Да, и до обеда. И кофе. Да. Кофе черный. Черный. Без молока. Молоко я не потребляю сейчас ни в каком виде. Вот. Потом днем это обязательно огромный какой-нибудь кусок мяса. Мясо я люблю. Ага. С зеленью, либо с салатом. Вот. И, в принципе, такой же ужин. Угу. Ну, так офигенно. Да. Кашу только убрать. Нет, вот. Мы сейчас, наоборот, стараемся, что... Ну, понятное дело, не избавиться от углеводов. Но вот у меня 4 яйца утром. Можно там помидор, авокадо с ними такое. Обед это, ну, или мясо кусок, или какая-нибудь котлета там парочку. Вот. И ужин примерно такой же. Угу. И тоже много овощей стараемся. Ну да, овощи надо, конечно, обязательно есть. То есть, если ты ешь мясо, то овощи надо обязательно, а не клетчатка. Угу. Все выводится лишнее. Ну, круто. Вот, и воды больше. То есть, я утром выпиваю сначала, я когда встаю, 2 стакана воды обязательно. В течение дня я стараюсь много пить. У меня всегда в машине блок из маленьких бутылочек стоит, чтобы у меня всегда везде была вода, поэтому я прям много пью воды. Угу. У меня также в моей диете прописано 2 бокала вина красного. Каждый день? Нет, раз в неделю. Утром и вечером. Ну, я что-то как-то сейчас от алкоголя вообще отказалась, если честно. Не знаю, как-то вот оно ушло из моей жизни. Я, конечно, его пью легко, там, если встретиться, но мне не хочется. Раньше был такой триггер, выходные, надо обязательно что-то выпить, сейчас уже такого нет. Слушай, я тебе больше что скажу. Мне не хочется, и я и не пью. То есть я раньше такой любитель был выпить. А ты сейчас, кстати, куда-то... Ну, у тебя есть старт на следующий год? Куда, да, ты планируешь? Да. У меня переполз Таллин на следующий год. Я же должен я быть в Таллине. Я была в Таллине. Я в Таллине была, я там велоэтап проехала. А вот эстафету ты говорила, делала. Нет. Я была в Таллине, я просто болела там за парня, за одного мы ездили. И у меня это была как раз длинная тренировка. Я проехала там, ну, я поехала с велосипедом со своим. То есть ты приехала на старт и просто проехала велоэтап? Ну, мы проводили там как бы на плавательный этап. Потом подождала я какое-то время, ну, когда люди выйдут на велоэтап, ага, и поехала. И 180 поехала? Да, у меня 160 была тренировка, ага. Ну, то есть это моя была первая длинная такая. Класс. И я туда поехала, и меня там кормили на этом старте. Круто. То есть я его проехала со скоростью что-то там 35,5. Офигеть. Да, то есть я вообще как-то очень быстро проехала. Ну, там велоэтап, кстати, очень плоский. Да, там были моменты какие-то вот такой каменистой дороги, асфальтной. Но в целом велоэтап там вообще... Ну я вот я, проехала. Да, выбирал себе быструю гонку. Я, да, вот, там да. Это, Волошин, кстати, видел тоже. Он тоже, кстати, я потом посмотрела, он выложил пост, что он, там у него тренировка длинная была на этом старте. Тоже. Но я не стала писать, потому что мне как-то, ну, не знаю, неудобно. Слушай, ну я, кстати, зайцем делал десятку в Питере, бежал. Прям от и до. То есть то, что ты говоришь, ну ничего такого в этом нету. А я прям зайцем бежал. Пришел, ну, не было слота, все. А я был в Питере. Я утром прибежал. Марафон или... А, десятка. Десятку. Полумарафон был и десятка, спутник. И я... Или марафон, и десятка. Ну, неважно, летом бил вот какой-то. Я пришел, значит, смотрю, там стоят. Я... И типа с ними там. А когда на финиш, я уже, типа, мне медаль не надо. И прибежал. Ну, это интересный опыт был. Ну, прикольно, в общем, потому что то ты на этой тренировке едешь один в своих мыслях, да, это там веселуха, драйв такой был, поэтому да я не, конечно, так вот быстро это, проехал. Таким пользу я Роме потом отправляю, ну, скрин часов, у меня не синхронизировалось, по-моему, что-то как-то с тренинг пиксом. И он такой, ты что, типа, рвала так, ну, как бы... Ага, ага. Я говорю, да я не знаю, вроде не рвала, мне просто так в кайф проехалось. Ну, наверное, под адреналин, вот это все, драйв, и как-то mm-hmm. зашло хорошо. Это было самое... И я после этого думаю, блин, Iron Man. Типа, да, если я да. тут так проехала, конечно. Ну, в принципе, так и было у тебя, по сути дела. Ты же комфортно и вело, и пробежалась. Да. Ну, вернемся, значит, про алкоголь тебе тему закончу, mm-hmm. что... Я любил раньше выпить и все. И чем с каждым годом спорта я все реже стал вообще какой-то употреблять алкоголь. То есть вот у меня там был залет, наверное, вот последний раз весной. Мы выпили немного пива, а потом это уже вот эти коронабесия началось, и мы просто там по WhatsApp с друганом, что-то слово за слово. Ну и вообще у меня такая, вот у меня иногда тормоза отключаются, это касается и сладкого, и вот уже алкоголя было. То есть у меня дома стояли виски там разные, и я как-то бутылку взял, говорю, вот надо допить. И мы с ним слово за слово, в общем, я выпиваю это, там остаток бутылки, пьяный, ложусь спать. Ну это было вот как там апрель месяц. Вот, видишь, все-таки меняет привычки. Да, лучше, как бы лучше, когда ничего нету, и мне и не хочется. То есть здесь вот... Да-да-да, ну это так и происходит. У меня также все происходило. У меня даже, ну, у меня всегда стоит там подарочных много бутылок. И, ну, вот мне не хочется. Раньше это было там желание, там, знаешь, иногда, может быть, бокальчик легко могу выпить там. В общем, на этой алкогольной ноте подведем итог. Ребятки, вы не пейте, занимайтесь спортом. Да. Вот, пробуйте заниматься спортом ради занятий спортом, а не ради какой-то цели, как Олеся сейчас. Ну, если у вас это не получается, ну, значит, ставьте себе цели, как бы, это тоже да. просто. Ну, это и правильно, то есть на начальной стадии все-таки нужно ставить себе цели, обязательно, потому что... Не, ну, мне интересно вот сейчас, что ты, какой опыт получишь, потому что я все равно от цели к цели так и двигаюсь. Ну, я этот опыт прошла, мне хочется по-другому. А, кстати, вот, как ты считаешь, подготовка к Ironman, вот какие самые важные... детали нужно вот учесть в том плане, ну, то есть, что нужно сделать. То есть, обязательно нужно себе цель поставить, слот купить, да? Чтобы сделать айрон, что нужно сделать? Вот самые основные точки. Смотри, слот вообще штука необязательная. Вот в этом году что у меня произошло? То есть, у меня был слот, ну, начались какие-то движения, переносы, непереносы. Ну, я вообще, вот в этом году я не потерял ни грамм мотивации, я прошел, я знал, что так или иначе я в сезоне сделаю гонку. А что поддерживало? Но, нет, смотри, слота конкретного не было, но было понимание, что гонку я какую-то проведу, либо в Таллине, либо в Сочи. Если не там, не там, как мы... Вот я собирался половинку тренировочную вообще там сделать, черт, на куличках самостоятельно. Но мы ее сделали, ДВЦ провело в Кленово половинку. Но для меня вот это вот же образ жизни, который я хочу тянуть дальше с года в год. Мне нравится этот образ жизни, находясь в триатлоне. Ну, то есть это сообщество определенных людей, это да? Это сообщество, это тонус организма, постоянные тренировки, это развитие, это новые какие-то цели. И то, что ты описала сегодня, что вот там ты тренируешься, и ты себя комфортно чувствуешь в работе, сдержанней. У меня все то же самое было. То есть вот как только я начал заниматься спортом, у меня все везде выровнялось. Мне кажется, вот в триатлоне сообщество играет большую роль. Очень большую. Потому что, я, знаешь, я после айрона думала, может быть, что-то в более лайтовую идти, ну, просто либо в бег, либо в плавание, и я не могу это сделать, потому что там вообще не люди. То. Там другое, там да. Вот реально, и меня тянет в триатлон, потому что я уже по-другому не представляю, потому что это классная тусовка, это классные люди. Где ты еще можешь там сесть рядом после старта, гречку есть там с каким-нибудь там банкиром, да, или там еще что-то такое, ну, то есть это... Ты знаешь, я думаю, что так или иначе какие-то сверхлюди, назовем их так, они есть в любом виде спорта, и в беге, и в фигурном катании, но в триатлоне их концентрация больше. Да, их больше, и там чуть-чуть, отношение чуть другое, мне кажется. И отношение, друг да, очень приятное. Все так, ну, не снобистское, да. Mm-hmm. Все-таки, вот я всегда говорю, ребят, вот шоссейные бегуны, они все немного снобы. Вот хорошие, быстрые ребята, они все немного такие снобы. А, допустим, ну вот недавно тут с Хоменко с Серегой обсуждали, мы как раз, я у нее сейчас занимаюсь бегом, трейл-раннинги вообще другое, то есть другие люди. Просто другие люди, не знаю, ну как бы даже соревнования вот таких, знаешь, ты вот соперничества какого-то особо-то и нету. То есть все просто, ну, занимаются каким-то таким вот видом спорта. А в триатлоне, да, в триатлоне очень все такие бизнесовые, мотивированные. Ну, даже... Мне очень нравится, да. Я просто из триатлона, у меня очень много людей сейчас новых появилось, да. Да, у меня еще все окружение изменилось. Изменилось сильно, у меня тоже окружение изменилось сильно. И это так круто, когда ты вот с такими людьми обсуждаешь, блин, мне столько всяких инсайтов, даже по бизнесу. То есть у меня там есть люди, которые там, знаешь, юристы, ну, то есть у них свои юридические коллеги, адвокатов там или еще что-то. И вот где-то все время приходит какая-нибудь новая информация, которую ты в свою жизнь внедряешь, да? Угу. Ну, то есть расширяешь масштаб своей личности, хочешь ты этого или нет, оно по-любому у тебя расширяется. И вот это вот очень круто. Вот мне очень нравится в триатлоне именно вот эта вещь. Ну, а ты участвуешь, состоишь в каких-то сообществах, именно где триатлонисты вне спорта общаются? Ну, вот я, например, состою в некоторых. Каких? Ну, вот, например, у Вити Житкова есть три бизнес-клуб. Это такое сообщество триатлетов, которые занимаются бизнесом, либо работают на каких-то там должностях, связанных. Ну, по сути дела, я не помню, чтобы там каких-то барьеров устраивали, но и топы компании. Я помню, также, он давно хотел создать такое. Три бизнес-клуб он создал, мы уже там больше года состоим, ежемесячные какие-то собрания происходят. Причем, что классно, ты можешь прийти, не то, что прийти, ты на течение месяца подаешь там заявку на обсуждение какого-то кейса своего, и ты можешь прийти и рассказать. Ну, типа мастер-майн такой, да, некий? И это тоже. Да, и это тоже. Ну, да, наверное, да. Каждый раз это так потому и выглядит. Потому что ты приходишь с проблемой, с запросом, и тебе накидывают. И дальше мозговой штурм такой. Да, я помню, я в начале этого года пришел, рассказал по ситуации своей компании, вот, то, что у меня инжиниринговая компания. И нормально там меня это... Прокачали. Отпетручили, я бы сказал. Отжарили. Понятное дело, что все, что было вынесено оттуда, все в тему. Понятное дело, что все бы сделать здорово было, но некоторые вещи ресурсно и процессно сложно произвести. Но как минимум ключевые вещи, которые были сделаны, я вот дотягивал, ну год, наверное. Да, в принципе, вот как вектор был дан, и ты дальше идешь. От того, какой ты молодец, зависит, как быстро ты можешь что-то улучшить. Да, ну у меня есть сообщество, я состою в разных, но это не триатлон, это по бизнесу тоже вот там люди, мы собираемся, тоже вот мастер-майнд, какие-то встречи, еженедельные у меня встречи есть, ежемесячные встречи из разных. Но вот триатлоны я, кстати, даже... Ну вот три бизнес-клуб рекламирую прям. Вот, ну у меня команда «Брусника», она... Вот я видел, да, но это командная какая-то история. Смотри, это командная история. Но мы, опять же, не спортом объединены. То есть мы это какое-то сообщество, не какое-то, а это сообщество. Ну, у нас есть и наемные сотрудники, и бизнесмены, которые все увлекаются так или иначе спортом. Около триатлона кто-то закончил триатлоном, кто-то активно, как я, в нем находится. Мы стараемся находить какие-то, может быть, синергетические там моменты. Ну и у нас, значит, раз в месяц тоже там собрания, встречи, завтраки. Ну и плюс мы просто еще объединены одним человеком, Слава Московский, наш капитан. Он формирует некую такую общность. То есть в этот клуб попадают только команды «Брусника», да? Или нет? А, или туда есть доступ? Правда? Нет, в этот клуб попадают либо предприниматели, которых мы приглашаем на какие-то свои встречи, завтраки. В этот клуб попадают предприниматели с запросом, то есть к нам приходят люди советоваться. Потому что мы все с разных бизнесов, так или иначе мы тоже дадим какой-то, ну, взгляд. И, соответственно, попадают члены клуба, как бы те, кто интересны. Угу. То есть там интересно, с капитаном нужно разговаривать. Я просто не знала, что есть какие-то такие вот сообщества. Но именно, ну вот, вот читайте, бизнес, говорю, я тебе только два вот прям сразу. А то, может быть, я многих и не знаю. Классно. То есть наверняка. Ну, а можно какое-то создавать сообщество, там, девочек в триатлоне? Можно свое создать сообщество. Конечно. Это, кстати, хорошая идея. Да. Так что продвигай, я тебе с удовольствием делюсь. Окей. Да-да-да. Олесь, давай, значит, мы передадим кому-то привет, человеку, с которым мне будет интересно встретиться. Я долго думала, кого пригласить к тебе на встречу. У меня просто очень много интересных личностей. И вот я все-таки решила остановиться на Анастасии Токмачевой. Это спортивный блогер. Она делала половинки. Она полная еще не сделана, но у нее это в цели, ну, как бы в планах, в целях. Она очень интересная. Она меня многими вещами вот именно в триатлоне, знаешь, восхищала. Мы с ней вместе проходили какие-то этапы. Я хочу ее пригласить, мне кажется, будет очень прикольно. Круто. Настя, я тебе обязательно напишу, мы с тобой встретимся. И вообще я стараюсь, чтобы больше девочек, потому что одни, да, ребята... Да, я решила чуть-чуть разбавить тебя. Да, ну ты не первая девочка среди гостей. У нас Лена Сибанова была. Угу. Но она была с Андрюхой, как бы, да, они там вдвоем. Вот, так что полностью девочки, передача это посвящена ты первой. Ну вот, да. А теперь будет Настя. Спасибо тебе большое, что приехала. Денис, классно с ней поболтали. Спасибо большое тебе. Вот, видишь, ничего страшного, не нужно было волноваться. Теперь можно поесть печенек, мы никому не скажем. Да. И заказать венца. И заказать венца. Все, ребятки, пока. Увидимся через две недели. Пока-пока.